Глава 6. Высокая наука. Дождь лил, как из ведра, как в романе и рассказе двух классиков фантастики, которых Сварог открыл для себя в детстве и последний раз перечитывал пару месяцев назад. Да, вот так. Древний ветер, Яна, единственная сейчас, кто им овладел всецело. Человек не забывает ничего. Абсолютно ничего. Ему только кажется, что он забыл. Но все, что он видел и слышал в жизни, хранится в потаенных уголках памяти. В точности так, как она извлекала из памяти Сварога интересовавшие ее воспоминания, вроде того вечера на танцплощадке. Помогла и в тот вечер, когда он посетовал вслух, что с удовольствием бы перечитал иные книги покинутого им мира. Но это, увы, неосуществимо. «Это почему?» — засмеялась Яна и немедленно принялась за дело, так что в маноре у Сварога стояло уже 1/2 любимых книг. Точные их копии со всеми иллюстрациями. Яна тоже попробовала читать. Почти все оказались ей неинтересны. Она просто-напросто не понимала, о чем идет речь, а объяснять было бы слишком долго. Другое дело — «Три мушкетера» и «Одиссея капитана Влада». Вот тут пояснения потребовались минимальные. Очень уж многое имело аналоги в прошлом Талара, а то и в настоящем, взять тех же пиратов Карибского моря. Он мог позволить себе посторонние мысли, хоть ворох. Пока что в замке ничего особенного не происходило, и не было никакой надобности включать инфра, чтобы разглядеть окружающее сквозь мутно непроницаемый купол воды, заливший силовое поле, служившее десантному браганту вместо крыши. Ровным счетом ничего интересного в окружающем мире. Ночь, нескончаемый дождь, брагант, повисший в паре уардов от одного из замковых окон, конечно же, невидимый для окружающих. Высокое аркообразное окно с красивым витражом, искусно сработанным лет 200 назад хорошими мастерами. Чуточку жаль витража, от него ничего не останется, когда все скоро начнется. Но не тот расклад, чтобы сокрушаться об изделиях старых мастеров. Поневоле приходится быть варварами. Чувства были знакомыми. С ним не раз такое случалось и прежде, в прошлой жизни. Привычное дело — долго и терпеливо ждать, когда грянет. Так что Сварог себя чувствовал, как рыба в воде. К те, кто так и не научился терпеливо ждать, словно охотник в засаде, иногда срывали операцию, а то и гибли. Его десантура еще по Гартвейну, помнится, отлично овладела искусством терпеливо ждать. Все шестеро застыли, как истуканы, ожидая команды. Сварог самую чуточку размяк душою. Очень уж это напоминало прежние времена, когда он точно так же ждал сигнала, а то и сам должен был его подать, как сейчас и обстояло. Разве что форма была другая и оружие, но суть оставалась той же. Десант готов идти на рывок, а сопротивление противника окажется в 1000 раз слабее, нежели в прежние времена. Собственно, никакого противника и нет. Всего лишь немаленькая орава приживальщиков и слуг, которых нетрудно будет после лихого броска согнать в кучу, как баранов. И оружие, способного бы причинить нападающим хоть малейший вред, в замке не сыщется. Сварог и его бравые ребятушки надежности ради надели те самые синие комбинезоны с глухими капюшонами, в которых когда-то люди Гаудина ворвались в замок герцогини Мурак. Простенькие на вид, но защищают не только от таларских пуль, но и от многих видов лучевого оружия ларов. Идеальная броня. Он не сводил глаз с экрана, хотя там по-прежнему не происходило ничего достойного внимания. В объективе главным образом оказывались блюда с яствами, кубок с вином, нож, вилка, ложка, вся утварь золотая. Ага, герцог лопается от денег. Канилла, конечно, с необходимым дворянству изыском манер, уписывала за обе щеки богатое герцогское угощение, причем отнюдь не играла. Для пущего правдоподобия она крошки в рот не брала с утра, так что все выглядело чертовски жизненно. Изголодавшаяся за день странница так себя и будет вести. Временами в объектив попадал и герцог, сидевший напротив, порой лениво, поддевавший вычурной и тяжелой золотой вилкой маленький кусочек с одной из стоявших перед ним тарелок. Он-то был сыт. И, судя по траекториям его взглядов, он откровенно разглядывал Каниллу, благо полюбоваться было на что. В замке ей дали, насколько можно судить, одно из старых платьев вердианы. Для Каниллы тесноватое и кратковатое, но именно из-за этого добавлявшее не просто прелести, что там, эротичности, что и требовалось сейчас. Сварог ухмыльнулся. Он был доволен собой. Все разыграно как по нотам. И пока что сплюнем через левое плечо, ну да, мы мысленно, проходило в точности по наработанному. С наступлением сумерек на землю примерно радиусом в пару лиг, где центром круга служил замок, обрушили жуткий нескончаемый ливень с грозой и молниями. Подобные мелкие воздействия на погоду в империи давно изобретены. А через час к воротам замка в поисках приюта подъехала шагом промокшая насквозь молодая дворянка на заморенном коне. Он и в самом деле вымотался, для пущего правдоподобия его долго гоняли галопом, изрядно утомив безвинную лошадку. Когда герцогу доложили о нежданной гости, он немедленно распорядился ее принять. Наверняка еще и от того, что мордовороты у ворот уточнили, гостья молода и красива, и встретил заплутавшую путницу крайне гостеприимно. Горячая ванна, дворянское платье, роскошный ужин, продолжавшийся до сих пор. Легенда была железная, неспособная вызвать подозрения и у навидавшегося жизненных сложностей человека. Молодая дворянка, жившая лиг за 300 отсюда, оказалась этакой песчинкой в неумолимых жерновах судьбы. Убогая отцовская поместица, банкиры отобрали за долги. Такое нельзя проделать только с титульными землями. При любых долгах хозяину полагается оставлять некий минимум. А имение погрязшего в долгах дворянина, не носившего никаких титулов, титульным не было. От страшного огорчения неисправный должник неожиданно застрелился, и девушка осталась одна одинешенька на белом свете, без крыши над головой. Продала свои платья, драгоценности и всякие мелочи. Конфискации это не подлежало, согласно законам о личном имуществе детей должника. Набралось сотню золотых. С ними бедняжка и пустилась в долгое странствие, направляясь в Латерану в сопровождении одного единственного слуги, согласившегося поехать с бывшей хозяйкой. Остальные скоты попросту разбежались устраивать жизнь. В Латеране у нее имелся довольно дальний родственник, на чью помощь несчастная девушка и рассчитывала. Родственник этот в жизни не общался ни с ее отцом, ни с ней. Надежды были зыбкими. Но ничего другого попросту не оставалось в ее печальном положении. Ну а потом всадники попали под жуткий ливень с грозой. Кто бы в замке выяснил, что он представляет собой идеальный круг... Потеряли друг друга из виду, девушка сбилась с дороги, ехала наугад, куда глаза глядят. Много ли разглядишь в такую непогоду? Конь, должно быть, почуявший жилье, привез ее к воротам замка. Безупречная легенда, право. Пока что ничто в поведении герцога не показывало, что он что-то заподозрил. Наоборот, сразу видно, проявляет к очаровательной гости самый живой интерес. И неудивительно, Сварог его с некоторых пор посадил на жесточайшую сексуальную диету. Герцог в этих делах обожает новизну, но совершенно лишен возможности ее обеспечить. Проникнуть в замок люди Интагара в сжатые сроки никак не могли. Зато могли обложить поместье плотным кольцом, что и сделали. Всего у герцога имелось под рукой 11 охотников за юными красотками. И дворяне-приживальщики, и крепостные слуги. Когда они оказались за пределами неких невидимых большому миру рубежей, с ними стали чередой происходить крупные неприятности. Так как-то получилось, что семеро угодили за решетку, поскольку все их действия попадали под те или иные статьи Карного кодекса. Обычно на подобные забавы благородных господ юстициарии и полиция смотрели сквозь пальцы, но на сей раз от чего-то проявили нешуточную принципиальность. Четверым пришлось и того хуже. С ними расправились самосудом крестьяне и жители маленьких городков. Такая вот полоса невезения, ага. Впрочем, и не она. В замок был заброшен слушок, что король Сварог вдруг озаботился вопросами нравственности и морали, издал парочку грозных секретных указов, и началась кампания борьбы с такими вот покупателями. Ну, а в подобных случаях, когда грянет кампания, власти и полиция свирепствуют самым лютым образом, хватая направо и налево всех, кто хоть отдаленно напоминает подлежащий искоренению контингент. Не похоже, чтобы герцог что-то заподозрил. Он сгоряча отправил с той же неблагородной миссии еще 3 человек, проинструктированных на скорую руку. Но и те очень быстро оказались за решеткой. Герцог, точнее его люди, объехали 2-3 ближайших деревень, пытаясь прельстить золотом бедных отцов и матерей красивых девочек. Но обломилось и там. Согласно старинной традиции, на въезде в деревни на оградах появились этакие венки из репейника и бурой колючки. Мягкий и ненавязчивый намек на то, что крестьяне готовы взбунтоваться. Все они были крепостными герцога, но времена нынче стоят, можно сказать, прогрессивные, и давненько уж владельцы крепостных душ не вольны силком увозить приглянувшихся красоток, особенно малолетних. Вообще-то в дальней глуши порой такое все же случается, но чересчур рискованно было бы таким баловаться всего-то в 100 лигах от Латераны, да еще в разгар кампании, направленной против таких именно забав. И никто не связывал слаженный крестьянский отпор, золото есть золото, и порой находились родители на него прельстившиеся, но не в этот раз, с недавними гастролями по тем местам бродячего точильщика, любившего песенку «Любовь, как роза красная». Горжак, как обычно, справился отлично, намекнув сельской общественности, что теперь в подобных случаях власти посмотрят сквозь пальцы даже на легонький мятеж, если он произойдет без разрушений и членовредительства. Одним словом, герцог был блокирован прочно. Но поскольку Канилла — оружие массового поражения, мужики западали бы на нее, находясь и не в столь пиковом положении, как сейчас герцог, что и наблюдалось в данный момент. Судя по взглядам герцога и словесному кружеву, все время подходившему к той грани, за которой фривольность переходит в откровенные намеки, рыбка заглотила жирную муху, не подозревая, что она насажена на крючок с острейшим жалом, с которого не сорваться. Из драгоценностей, попавшей в жизненные невзгоды девицы, остался лишь фермуар. Одна из его разновидностей — золотая цепочка, надевавшаяся на голову так, что подвеска с самоцветом оказывалась на лбу. Ага, вот именно. Сварогу не пришлось особенно и напрягать ум, ему попросту пришла в голову фраза из классической фантастики. Камень был не камень, а объектив телепередатчика, и обруч был не обруч, а рация. Для внешней наблюдательной техники замок оказался недоступен. Но такие вот фермуары исправно работали, беспрепятственно посылая наружу картинку и звук. Что было для пущей безопасности Каниллы, проверено вчера. В замок герцогу заявился не вызывавший подозрений чиновник юстициарий, как полагается, развозивший благородным господам последний королевский указ. Каковые народу попроще объявляли герольды на перекрестках и площадях. Разница только в том, что у него вместо фермуара имелась чиновничья бляха на груди. Опять-таки и не бляха вовсе. Передатчик сработал исправно. Как исправно сработал и у Каниллы. В общем, рыбка на крючке. Чужая в этих местах девушка, печально бредущая в полную неизвестность, ни кола, ни двора, ни влиятельных родственников, вообще никакой определенности в жизни. К тому же девушка оказалась не столь уж глупой, с не такими уж стойкими моральными принципами. Она, пару раз столь же искусно плетя куртуазные словеса, недвусмысленно дала понять, что она отнюдь не невинный цветочек, прекрасно поняла намеки герцога и, в принципе, готова над ними подумать. Так что пока складывается по задуманному. В момент штурма замка его владелец, и к бабке не ходи, будет пребывать в обществе очаровательной добычи, так что не успеет ничего предпринять. Если у него только есть возможности хоть что-то предпринять в данной ситуации. У Каниллы не побрыкаешься, что она прекрасно продемонстрировала на Нериаде. У нее при себе замаскированные под безобидные женские вещички парализатор и бластер. Последний исключительно ради эффективного зрелища, если понадобится. Ну, и боевой рукопашкой она владеет гораздо лучше остальных юных сподвижников Сварога в 9-м столе. По размышлению он решил присвоить им неофициальное именование «Бравая компания», по аналогии с другой, которой уже нет. Начинается, похоже. Звякнули положенные на блюдо вилка и нож. Судя по картинке, Канилла откинулась на спинку кресла. Раздался ее мелодичный голос с нотками игривости. «Вот и все. Больше не могу проглотить ни кусочка. Ваше гостеприимство поразительно, герцог. Надеюсь, я своим внезапным появлением вас не особенно стеснила». Судя по направлению взгляда, герцог смотрел ей не в лицо, а чуточку пониже. «Ну что вы, Лауретта Тилиана, ваше неожиданное появление не способно стеснить кого бы то ни было, особенно скучающего в глуши старика?» «Ну, какой же вы старик, герцог! Право же, вы кокетничаете. По-моему, вы мужчина в расцвете лет». «Приятно слышать такое от юной красавицы. Мне верится, что вы искренне». Герцог улыбнулся со всем возможным обаянием. К тому же произошедшее крайне напоминает сцену из старинных рыцарских романов. Страшный ливень, очаровательная девушка, попросившая приюта в незнакомом замке. «Да, в самом деле», — сказала Канилла, и, судя по тону, одарила хозяина ослепительной улыбкой. Правда, в иных романах замок оказывался населенным всевозможными упырями и людоедами, но я уверена, что к вашему замку это никак не относится. «Безусловно», — сказал герцог, — «с тех пор, как он стоит, здесь не было ни упырей, ни людоедов». «О, вы не смогли сдержать зевок?» «Конечно же, время позднее. А вы столько перенесли?» «Позвольте проводить вас в вашу комнату». «Пожалуй». Они вышли в коридор, широкий, роскошный, со статуями в нишах, гобеленами и мозаикой. Что же, пока все шло по сценарию. Планировки замка они не знали, но этот недочет Сварог и капитан-планировщик, тот самый, что разрабатывал операцию в Гартвейне, постарались восполнить численностью штурмующих. Невидимые обычным глазом большие десантные браганты висели у каждого из 40 с лишним окон замка. Другие окружили абсолютно все строения, от людских до конюшен. На операцию Сварог бросил 400 с лишним человек. Он мог бы при нужде выставить и в несколько раз больше. С таким отрядом замок можно занять за считанные минуты, в хорошем темпе тряхнуть перепуганных обитателей. Вполне возможно, вход в те подвалы, что его интересует, и не оборудован потайной дверью. Достаточно либо строжайшего запрета непосвященным туда входить, либо, на крайний случай, мордоворота у двери. Люди Интагара, взявшие замок в кольцо, ни разу не засекли повозок с какими-то необычными грузами. Либо их не было вовсе, либо они замаскированы под прозаические бочонки с пивом, мешки с зерном, ящики со всякой всячиной. Быть может, их нет. Обосновавшиеся в замке черные алхимики давным-давно запаслись в должном количестве тем, что им необходимо для предосудительных трудов. А они тут есть. Точнее говоря, один. Грельфи, с превеликой охотой отправившаяся сюда в качестве крайне потребного эксперта, быстро доложила, что одного-то она чует. И сидела сейчас в одном из брагантов, опять-таки по ее собственной просьбе. Старая колдунья сгорала от желания смотреть лаборатории, что планов Сварога ничуть не нарушало, наоборот. Что же? И один-единственный черный алхимик в качестве языка обещает многое. Возможно, он с самого начала здесь один. Реликт, как-никак. О них давненько не слышали и почитали напрочь вымершими. Сварог поднял к лицу правое запястье с браслетом. «Внимание! Всем полная готовность!» Герцог и Канила неторопливо шли по коридору. Поднялись по широкой лестнице с низкими ступеньками на второй этаж. «Жуткая гроза», — с чувством сказала Канила. «Да, такой давненько не бывало», — согласился герцог. «В последний раз полгода назад такое буйство стихий случалось. Вот и ваша комната. Желаю приятных сновидений». «Какие там сновидения?» — вздохнула Канила. «Так громыхает, и эти молнии... Вряд ли я смогу заснуть. Мне будет страшно одной. До утра буду трястись от страха. Я всегда боялась грозы с детства». В объективе появилось лицо герцога. И, судя по его выражению, Канила ему послала соответствующий взгляд. Лукавый, многозначительный, исполненный не столь уж и скрытого намека. Кани мастерится на такие взгляды. А герцог, можно с уверенностью сказать, из тех, кто такие взгляды прекрасно понимает. Похоже, ждать развития событий и, соответственно, штурма осталось недолго. «Вы зря волнуетесь, Тилиана». «Ага, уже без Лауретты», — сказал герцог со всей галантностью. «На крыше с дюжину громоотводов, так что молнии опасаться не следует». «Я понимаю, но все равно боюсь. Спокойной ночи, герцог». «Приятных сновидений», — повторил герцог, поклонился и удалился по коридору. Канила вошла в отведенную ей комнату, притворив за собой дверь. «Ага, без засова и внутреннего замка. Зачем они в богатом дворце? Это и не принято». Большая комната, обставлена опять-таки роскошно. Огромная постель под балдахином, старинная мебель. Судя по ее изяществу, комната изначально предназначалась для женщины. Высокое зеркало в резной раме искусной работы. К нему Канила и направилась, явно для того, чтобы показаться Сварогу. Это было первое зеркало, у которого она оказалась во время визита в замок, так что Сварог представления не имел, как она сейчас выглядит. Даже надевать принесенное служанками платье и причесываться ей пришлось без зеркала, что довольно странно. В богатом доме Зеркала обычно повсюду, даже там, где они, собственно, и не особенно нужны. Меж тем, ни в обширном холле замка, ни в коридорах, по которым Канила до сих пор ходила, ни в помянутой ванной зеркал не было. Что придает игре дополнительный интерес? Зеркал обычно не бывает в домах, где обитают или частенько бывают создания, которые их не переносят, поскольку либо вообще не отражаются в них, либо предстают в своем истинном обличье. Только так можно объяснить почти полное отсутствие зеркал, и никак иначе. Безусловно, это касается не самого герцога. Сварог прекрасно помнил, что в Латеранском дворце этот паскудник у зеркал оказывался часто. А сначала его к ним подводили искусными маневрами работавшие на Интагара придворные красотки. Сварог хотел окончательно удостовериться, что имеет дело с самым обыкновенным человеком. В некоторых случаях его умение определять, кто перед ним, давало сбой. Иные создания как-то ухитрялись ставить защиту, чем, кстати, невольно и обнаруживали, если не свою сущность, то это свое, не присущее обычным людям, насквозь предосудительное умение. Так вот, герцог всякий раз, можно сказать, исправно отражался в зеркалах и оставался в своем прежнем облике. С этой стороны с ним все чисто. Следовательно, вывод простой. Замок часто навещают, или постоянно там живут другие, те, кому зеркала поперек черной души. Канила негромко произнесла, конечно же, для Сварога. «Ну, как они меня нарядили?» «Вряд ли нарочно, ничего другого, быть может, не нашлось. Но все равно вид у меня тот еще». Сварог, разумеется, ничего не ответил. Связь была односторонней, как обычно с такими устройствами и бывает. Однако вмиг признал, что Канила совершенно права. Платье не по размеру сидит в облипочку, а подол оказался слишком коротким, что даже проказница Канила не появилась бы с таким в обществе. Крайне соблазнительный вид, особенно для отчаянно скучающего по новым впечатлениям завзятого потаскуна. Если смотреть с другой точки зрения, о которой герцог и не подозревает, оружие массового поражения приобрело законченность и изящество форм. Ловушка поставлена. Но не может он не поцарапаться вскоре в дверь. И будет аккуратно взят. Опасности для Каниллы ни малейшие. В паре уардов у ее окна, как напротив всех прочих, повис брагант. Десантники ворвутся моментально, если Сварог даст команду. Даже если... Да, в таких случаях нужно просчитывать все возможные варианты, все осложнения. Герцог каким-то образом просек суть фермуара и в состоянии работу передатчиков заглушить. Кто его знает, на что способен он сам или иные его постояльцы. Это ему нисколечко не поможет. Наоборот, при исчезновении сигнала как раз и будет дан сигнал к штурму. Ага. Сварог явственно расслышал. Правда, не царапание, а деликатный стук в двери. И уж тем более не могла не услышать его Канилла. Она прямо-таки порывисто рванулась к двери. Сварог прекрасно знал это состояние. Человека во время томительного, долгого ожидания переполняет нетерпение, и оно так или иначе вырывается наружу, когда начинается. Сварог ожидал увидеть герцога, но его за дверью не оказалось. В коридоре стояли три девушки, этакие три грации, красивые, стройные, златовласка, русая и темноволосая, с пышными волосами до плеч. Такую прическу обычно носили пажессы и служившие на военной службе женщины. Стройные красивые ноги, высоко открытые нарядными платьями, с вырезанными длинными зубцами подолами. Одним словом, мечта мужика. Вот только под платьями у них крылось что-то, способное жестоко разочаровать и не на шутку ошеломить любого мужика. Потому что этому там совершенно не место. Он моментально узнал всех трех белин, как их назвала Грильфи. Они самые, как две капли воды, похожие на образы из воспоминаний Вердианы. Послышался голос Каниллы, в котором явственно сквозило легкое изумление. «Простите?» Изумление, конечно же, наигранное. Канилла видела эти записи и должна была их моментально опознать, как и сварог. Златовласка обаятельнейше улыбнулась. «Добрый вечер, Тилиана. Я Барджи, а это Малетта и Аштори. Мы слышали, ты боишься грозы, вот решили составить тебе компанию. Если ты все же собралась спать, мы уйдем». «Ну что вы!» — живо воскликнула Канилла. «Я все равно глаз не сомкну, пока гроза не кончится. Одной жутковато, проходите». Они вошли, закрыв за собой дверь. Герцог так и не появился, но без сомнения объявится в скором времени. Случая не было, чтобы он отдавал очередную игрушку своим компаньонам или компаньонкам, как их лучше называть, да черт с ними, с точными терминами, по грязным забавам, а сам где-то отсиживался. Между прочим, вычурных стульев в комнате ровно пять. Чистое совпадение или нет? Один остается пустым. Две белины уселись, сверкая дружелюбными улыбками, а Баржи, как человек, бывавший здесь не впервые, уверенно направилась к высокому резному серванту и стала извлекать оттуда бутылки и блюда с закусками. Улыбнулась Канилле. «Не удивляйся, наш хозяин — человек предусмотрительный и гостеприимный. За твое здоровье!» Золотистое вино полилось в стаканы. «Ну вот». Ожидание вновь затягивается, уже ясно. Когда с первым стаканом было покончено, завязалась безмятежная девичья болтовня, безобидная и легковесная. Канилу расспрашивали, кто она и откуда, что собирается делать дальше. Она, в свою очередь, как им здесь живется, как оно вообще. В какой-то момент сварог отметил. Беседа приобретает крайне игривый характер. Сворачивает на четко намеченную тремя грациями тропу. О мужчинах, о взрослой любви, об отношении к ней, о накопившемся опыте. Одним словом, полное соответствие с классическим анекдотом. Да и с жизнью, когда за бутылочкой соберутся пощебетать вполне приличные девочки из лучших семей. Гимназистки до утра проболтали о своем, о девичьем, а утром в шкафу нашли умершего от стыда поручика Ржевского. Трудами трех граций беседа протекала исключительно в этом ключе, и Канила старательно ее поддерживала, мастерски ваяя образ раскованной, излишне необремененной моралью ветреной девицы, отнюдь не недотроги, обожавшие всевозможные приключения определенного рода. И вряд ли вызвало бы подозрения. Подобных девиц хватает и в провинциальной глуши, разве что в провинции они вынуждены сплошь и рядом конспирироваться гораздо тщательнее, чем их сестры по разуму из больших городов. Время шло. Стаканы вновь опустели, а герцог все не появлялся. Нельзя исключать, что он сейчас пялится из соседней комнаты в потайной глазок. От таких типов можно ожидать всего. Да и Вердиана о чем-то подобном мельком упоминала под гипнозом. Но это было деталью третьестепенной. И ей не придали значения, не стали развивать тему. Разговор принял вовсе уж пикантный характер. Как опять-таки в подобных ситуациях бывает и в жизни. Так похожие события сдвинулись с мертвой точки. Барджи встала со стула, подошла к Канилле, нагнулась и поцеловала ее в щеку. Канилла легонько отшатнулась, как произошло бы и в реальной жизни, без спектаклей. Барджи рассмеялась. «Ну что ты шарахаешься, глупенькая?» «Ага, поняла. Это тебя не привлекает, да? Предпочитаешь мужские игрушки?» «Ну да», — сказала Канила ничуть не сердито, скорее грива. «А что в этом плохого или необычного?» Отступив на пару шагов, Барджи спросила вкрадчиво: «Интересно, тебя привлекают мужчины как таковые или исключительно то, что у них есть между ног?» Канила ответила с нотками блудливости: «Ну, если откровенно, я всегда считала мужчину лишь приложением к тому, что у них есть между ног. По-твоему, я не права?» «Ну, что ты, Тиляна, ты совершенно права, и мне очень приятно такое от тебя слышать». Отступив на середину комнаты, она улыбнулась Канилле и одним рывком сняла платье, под которым, как и следовало ожидать, обнаружился... В голосе Каниллы, как любой на ее месте, прозвучало нешуточное ошеломление. «Что? Что это такое?» «Игра природы, милая», — улыбнулась ей Барджи. «Природа и не такие фокусы откалывала». «Ну? В чем загвоздка?» «Ты же сама говорила, что тебя не это интересует в мужчинах». «Да нет, вполне...» Канила играла изумление. «Но я в жизни не ожидала, что такое возможно». Барджи улыбалась ей прямо-таки задушевно. «Милая, ты оказалась в замке, где, возможно, многое из того, что обычные люди и встретить не ожидали. Мы не в сказке, но замок стоит иной сказки. И если у тебя есть голова на плечах, будешь жить, словно сказочная принцесса. А это гораздо лучше, чем странствовать бесприютной бродяжкой с тонким кошельком. Эта дорожка тебя непременно приведет не куда-нибудь, а в обычный бордель. Подумай». Легок на помине. Явился, не запылился. «А мы ждали, ждали. Все жданки съели». Канила обернулась на легонький скрип двери. Вошел герцог, опустился на свободный стул и с выражением на лице, от которого хотелось блевать, распорядился: «Продолжай, Барджи Лапочка. Что-то мне подсказывает, что наши гости не собираются очень уж бурно протестовать». Барджи подошла вплотную и стала наступать. Словно бы играючи, но непреклонно, Канила помаленьку отступала, пока не наткнулась на постель. Ловко опрокинув ее на темно-алое шелковое покрывало, Барджи склонилась над ней, промурлыкала: «Сама снимаешь платьице? Или тебе нравится, когда тебя раздевают? Только скажи, все будет, как ты хочешь. Какой ты молодец, что не барахтаешься. Прикинула кое-что, а? Будь умницей. Хозяин тебя золотом осыплет». «Она правду говорит, милая Тиляна», — отозвался герцог, чуть задыхаясь. «Тебя здесь будут любить и ублажать. Жизнь настанет сказочная». «Ну, что же ты?» — спросила Барджи. «Как тебе больше нравится? Какая же ты лапочка?» Неизвестно, что творится в мозгах этакого вот создания, но в голосе звучала неподдельная похоть. Она положила Каниле руку на бедро, сминая коротенький подол. У герцога, казалось, глаза сейчас выскочат, по коленям покатятся, на пол упадут. По глубокому убеждению Сварога, пора было кончать игру. К тому же выводу явно пришла и Канилла. Она произнесла совершенно другим тоном: «Не люблю я монстров, каково бы ни были на вид». Картинка вмиг перекосилась, заплясала, все замелькало. Сварог успел все же разглядеть, как Барджи, нелепо взмахнув руками, форменным образом отлетает от постели. Косо метнулось широкое, ничуть не слепившее глаз сиреневое пламя. Послышался звонкий, почти спокойный голос Каниллы: «Стоять, смирнехонько! Сожгу, твари, и пуговиц не останется!» Сварог подождал еще немного. Нет, все в порядке. И герцог, и его, с позволения сказать, девицы, с перекошенными нешуточным страхом лицами, шарахнулись в угол. Конечно, впервые в жизни видели действие бластера, тем более в помещении. Ну вот и все. Подняв к лицу левую руку широким серебристым браслетом, Сварог распорядился. «Внимание! Атака!» Опустил руки на клавиши пояса антиграва, очередной технической новинки. Тренировка была короткой. Воздушным асом он, безусловно, не стал, но маневр предстоял незатейливый, всего-то до окна пролететь несколько уардов. Бедный витраж, ало-сине-золотистый, произведение искусства стекольных дел мастеров ушедшей эпохи. Варварски разнеся его своей персоной, Сварог в туче разноцветных осколков ворвался в слабо освещенный коридор. Он был в своей стихии, пусть декорации иные, но суть прежняя. Жестокий и молниеносный удар десанта по стационарному объекту. Что в плюс, не следует ожидать вооруженного отпора, вообще сопротивления. Кайф для того, кто понимает. Расставив ноги, прочно утвердился на полу. Он рассчитал все правильно, оказался в нужном месте. Коридор содержится в чистоте и порядке, но лишен и намека на роскошь. Людская она самая. И в дворцах знати, и в королевских дворцах, и даже в Кел и Нире далеко не все слуги обитают за пределами здания, в каких-нибудь флигелях. Некоторое количество в самом дворце, потому что понадобиться могут в любую минуту. Не держать же специальную слугу для вызова слуг. Справа, в нескольких уардах от него, оторопело прижался к стене высокий малый в лакейской ливрее. Сделал движение, словно собрался пуститься на утек. Сварог рявкнул. «Стоять, баран!» Без труда поднял свою пушку одной правой, направив дуло в сводчатый потолок, нажал на спуск. Громыхнуло на совесть. На пару мгновений перед дулом вспыхнул неярким пламенем алый шар размером с арбуз. Это была чистейшей воды бутафория, всего-навсего пугач. Настоящее серьезное оружие висело на поясе, но именно такой сейчас и требовался — ошеломить, полностью подавить волю. Сработало, конечно. Лакей вжался в стену, не помышляя уже о бегстве. А в следующий миг его скрутила одна из фигур в отливающем металлическим блеском синем комбинезоне с глухим капюшоном. Множество их ворвалось в коридор, по примеру Сварога, круша витражи. Без малейшей заминки, вмиг сориентировавшись, они кинулись к невысоким дощатым дверям, аккуратно выкрашенным в коричневый немаркий цвет. Конечно же, людская. Справа послышался отчаянный женский визг и тут же оборвался. Пинками распахивая двери, люди Сварога моментально заняли все комнаты. Сварогу не было ни малейшей надобности лично брать пахана, предпочтительнее как раз лакея. Уж они-то знают, где вход в подвал и не хуже хозяина. И если который-то из подвалов запертый, тоже знают, лучшим языком будет дворецкий. Уж он-то обязан знать во дворце каждый уголок закоулок, от подвала до чердака. Наружным наблюдением давно установлено, подвалов здесь два. И входы в них устроены, как обычно, с подвалами и бывает. Отлоги широкий пандус, по которому удобно скатывать бочки, широкая лестница, по которой таскают то, что не покатишь, внизу двустворчатые двери на манер ворот. Обычно такой вход даже в приличных размерах дворце только один. Запасы провизии хранят во дворе, в кладовых и на ледниках, как и большинство предметов домашнего обихода. А вот винный подвал по древней традиции всегда устраивают в главном здании. Вынести ворота и ворваться внутрь через, можно и так сказать, главный вход было легче всего. Однако Сварог прекрасно помнил, чем все кончилось в подводной гавани Токеретов Фиарнолле. Черт их знает, могли устроить нехитрую систему самоуничтожения без всяких запретных знаний в соответствии с техническим уровнем Талара. скажем, заложенный в тайнике изрядный запас пороха. Рванет кто-нибудь рычаг, сработают запальные шнуры, и приходи к ума любоваться. Обрушившийся потолок никому из атакующих не причинит вреда. Тут одни лары, но машинерию уничтожит начисто. Как показывает знакомство с историей вопроса, у черных алхимиков, в отличие от других колдовских разновидностей, невозможной научной аппаратуры много, в том числе и весьма габаритной. То и сё иногда попадало в руки Италарской багряной палаты и спецслужб империи, но ни разу не удавалось взять целёхонькую, нетронутую лабораторию. Еще и от того, что в нескольких случаях алхимики успевали все уничтожить при помощи пороховых зарядов или заранее заложенных бочек с горючей жидкостью. В общем, лучше заходить с огородами, то есть из дворца. Не может не оказаться входов. Следом за штурмующими ворвалось немалое количество людей в таких же комбинезонах. Оперативники Сварога, тут же взявшиеся за работу, один из них встряхивал того лакея, как терьер-крысу, и что-то орал в ухо, неразличимое за топотом и гомоном. Сварог и так знал, о чем речь. На повестке дня стоял один-единственный вопрос. Где входы в подвал? Ага. Из четвертой справа двери высунулся десантник, и мигом, высмотрев Сварога, поманил его рукой. Чтобы опознать командира без труда, комбинезон Сварога, один среди многих, был украшен золотистой полосой от плеч кистям рук и на манер лампас, ну и у остальных на груди эмблемы подразделений и номера. Почти бегом Сварог направился в ту сторону. Под капюшоном раздавались краткие доклады командиров групп, состоявшие из одного единственного кодового слова – означали они, что замок занят, и никакого отпора не последовало. В небольшой комнатке сидел на разобранной постели рослый пожилой персонаж с роскошными седыми бакенбардами. Он форменным образом трясся от страха, уставясь на стоявшую в углу в грозной позе и с пугачом наперевес десантника. Если присмотреться, представить эту физиономию спокойной – получится классический дворецкий, в мирное время осанистый и невозмутимый. Чтобы удостовериться окончательно, Сварог подошел к постели и рявкнул. «Дворецкий!» Тот торопливо закивал, уставясь с немым ужасом, как любой на его месте. Судя по ночной рубашке и ночному колпаку с кисточкой, мирно почивал, был грубо разбужен загадочной фигурой. Чтобы внести ясность, Сварог добавил: «Тайная полиция империи. Это понятно?» Снова торопливые кивки, а вот страха на сытой щекастой физиономии даже прибавилось. «Не трясись, как овечий хвост!» — прикрикнул Сварог. «Мы не персонально за тобой, за твоим хозяином, а твое дело здесь телячье. Если живенько развяжешь язык, для тебя все обойдется. Если и дальше будешь молчать, как жопа в гостях, за решеткой сгною. Ты понял меня? Или ударить тебя?» «Понял, ваша милость. Ни в чем не грешен, ни сном, ни духом». «Я только что сказал, персонально ты нам не нужен», — терпеливо продолжил Сварог. «Входа в подвалы два?» «Да, ваша милость». «Винный и запретный?» — наугад выпалил Сварог. «И попал, как и рассчитывал». Дворецкий закивал. «Точно так, ваша милость. В запретный никому нельзя, и мне тоже. Иначе на кусочки порежут. Велено считать, что там сокровищница господина герцога, хотя никакая там не сокровищница». «А что?» — спросил Сварог едва ли не ласково. «Там этот, из сословия совы который. Там у него что-то. Я не знаю, никого не спрашивал. За такие расспросы язык отрежут. Зачем мне этот подвал?» «Но где вход? Ведь знаешь?» «Конечно, все знают». «Веди», — нетерпеливо бросил Сварог. «Ну, я кому сказал? Встать!» «Господин герцог». «Тебе сейчас меня надо бояться, а не герцога», — сказал Сварог. «Не беспокойся, герцог за решеткой сгниет, причем не здесь, а там», — он показал большим пальцем на потолок. «Ну, соображай быстрее. Судя по твоим почтенным годам, богат житейской мудростью». Похоже, так оно и обстояло. «Где вы видели дворецкого пожилых лет, неотягощенного житейской мудростью?» Вставший с постели на подгибавшихся ногах, дворецкий оглядел свой скудный наряд. «Но как же вот так?» «Не на большой бал идем», — сказал Сварог. «Надень вот шлепанцы и сойдет». «Да, а где комната этого из сословия совы которого?» Чутье подсказывало, что он и есть... «Здешний зафлап. Ведь не можешь не знать?» «Знаю, конечно. Только его сейчас нет. Он в подвал ушел на всю ночь. Они там все пятеро. Я точно знаю. Он, как сто раз было, велел еду с вином принести и у входа оставить. Мы так всегда делаем. Они сами забирают». «Отлично», — сказал Сварог. «Ну, пошли живенько». Схватил дворецкого за рукав рубашки из тонкого полотна и подтолкнул к двери. Тот засеменил впереди, то и дело пугливо оглядываясь, шарахаясь от заполонивших коридор синих фигур. Вообще-то вход отыскали бы и без него, но, судя по всему, он не замаскирован. Но с проводником надежнее и быстрее. Не нужно ломать голову, которой дверью можно пренебречь, а в которую следует вломиться со всеми предосторожностями. В замке царила деловитая суета. Кого-то в распахнутую дверь видно, прилежно допрашивали, других, большей частью в ночных рубахах, но попадались и в ливреях, видимо, дежурная ночная смена, выталкивали в коридор и сгоняли в кучки. Душа радовалась этому хорошо налаженному хаосу, тем более что ни о каких попытках отпора так и не доложили. Сварог скупыми жестами приказал шестерым следовать за ним, оставив пугачи и вынув парализаторы. Потом на ходу коснулся твердого кругляшка на горле, включив микрофон, распорядился. «Допросы прекратить. Найдите подходящее помещение, изгоняйте их всех туда. Потом рассортируем и поговорим». «Кани, что у тебя?» Звонкий голосок Каниллы показался ему невеселым. «Ребята вломились, с этим все нормально. Только этот скот успел покончить с собой. Никто не успел ничего предпринять. Не ожидали? Врач здесь, но он говорит, что ничего уже не сделаешь. Он моментально, как только брызнули стекла...» «Потом», — сказал Сварог. «Я сам приду, посмотрю. Спускайся на первый этаж, если хочешь. Мы как раз идем в нору». «Печально», — подумал он, — «а, быть может, и не особенно. В конце концов, вряд ли герцог вникал в работу загадочной лаборатории. Не барское это дело. Большие господа в таких случаях, а сколько бы о серьезном заговоре ни шла речь, в мелочи не вникают, интересуясь лишь результатом. Так что потеря невелика. Вердиана отныне вдова, что ее нисколечко не огорчит». Дворецкий вел их, уже самую чуточку оклемавшись, свернул налево, потом направо, но коридор оставался прежним, лишенным всякой роскоши. Ну да, комнатки для прислуги и прочие подсобки, куда владельцы таких хором никогда не заглядывают. Коридор упирался в выложенное камнем квадратное углубление. Вниз вели 5 широких ступенек, дверь темного дерева, скрепленная поперечными фигурными железными полосами, обычная дверь в подвал, ничуть не выглядевшая зловещим входом в хранилище мрачных тайн. Толстые даже на вид доски, полукруглый верх и ручка, толстое кольцо из надраенной бронзы. Замочной скважины не видно. Справа от двери зато несомненный шнур звонка с медным же колечком. По сторонам углубления уже стояли 2 часовых. Ага. Вход обнаружили быстро, но без приказа, разумеется, лихо ломиться внутрь не стали. Из бокового коридора показалась Канилла. Конечно, все в том же несерьезном платьице, выглядевшем странновато на фоне синих комбинезонов. Разумеется, ей никто не препятствовал. Только Дворецкий покосился на нее. Вовсе уж затравлена, готова рехнуться от непонятных сложностей жизни. Среди встретивших часом раньше Каниллу слуг его не было, иначе Сварог сразу узнал бы его в лицо. «Ну вот, угадала», — сказала она. Лицо что-то невеселое. Видимо, до сих пор переживает, что герцога не удалось взять живьем. «Мне доложили про оба входа. Я решила сначала к этому пойти. Он как бы и потаеннее». Сварог приложил палец к капюшону так, словно прикладывал его к губам, и Канилла понятливо замолчала, встала на месте, указанном ей Сварогом. Склонившись к уху Дворецкого, он спросил тихонько: «Есть там засов изнутри?» Дворецкий поднял на него заполошенные глаза. «Понятия не имею, ваша милость. Никто туда не входил. Нас строго запрещено. Только они пятеро. Подносы мы ставим вот тут. Дергаем звонок и уходим быстренько. Никто не запрещал смотреть, как они еду забирают. Но все равно, коли такое дело, лучше уж лишний раз возле не отираться. Кто его знает?» Сварог задумчиво разглядывал дверь. «Вряд ли там есть какие-то хитрые датчики. Откуда тут возьмутся высокие технологии? Все, надо полагать, чисто земное». «Может быть, засова и нет. Страх перед герцогом надежнее любого засова. Ну, а если все-таки заперто изнутри? Дверь легко убрать совершенно бесшумно, в 3 секунды. Как люди Гаудина поступили тогда с дверью в тронный зал герцогини Марак?» Выразительный жест. И один из его людей снял с пояса то самое устройство для моментального изничтожения двери, выглядевшее совершенно безобидно и несерьезно. Этакий бублик из сероватого металла с 2 полукруглыми решетчатыми выступами сбоку. Еще несколько не менее выразительных жестов, и остальные, в том числе Канилла, получив ясный и конкретный приказ, вынули парализаторы. Сварог прозаически, ничуть не на цыпочках, но стараясь и не шуметь, спустился по ступенькам, взял кольцо, постаравшись им не стукнуть о доски, и потянул легонько на себя. Дверь тут же поддалась, без малейшего скрипа. Петли были хорошо смазаны. Чуть поколебавшись, он распахнул ее настежь. За ней обнаружилась еще одна лестница поуже, в 5 ступенек, упиравшаяся внизу в другую дверь. И доски определенно потоньше, и железные полосы уже без выкрутасов. Такое же кольцо вместо ручки замочной скважины не видно и тут. Нет смысла гадать, устроили этот вход ради лаборатории, или он был здесь изначально. Какая в сущности разница? И эта дверь поддалась так же легко. Короткий коридор, аркообразный проем, за ним довольно ярко освещенное обширное помещение. Отсюда видны какие-то высоченные прозрачные сосуды, в которых клубится что-то разноцветное, то ли кипящая жидкость, то ли тяжелые струи газа. Сварог решительно двинулся вперед, держась правой стены, следом цепочкой шли остальные. Рискованно прятаться за стеной и обстоятельно разглядывать подвал. Могут заметить первыми и всполошиться. Остается одно — влететь бомбой, вмиг оценить обстановку и действовать без малейшего промедления. Такое не раз случалось и здесь, и в прошлой жизни. Дело знакомое. Он так и поступил. Влетел бомбою. Обширное помещение битком набито неизвестной ученой премудростью, которую некогда разглядывать вдумчиво. Стекло, кое-где металл. карбамильские лампы под сводчатым потолком, и в разных точках трое человек. Они только-только заметили незнакомого гостя, поворачиваются в его сторону, и не похоже, что реакция у них молниеносная. Обычные люди. Он выстрелил трижды, привычно переводя ствол с цели на цель. Пораженные все до единой мишени еще опускались на каменный пол, подгибаясь на коленках, нелепо мотая руками, а он уже рванул в хорошем темпе к такому же проему в противоположной стене, за которым увидел примерно ту же картину. Следом нешумно, но с явственно слышимым стуком подошв неслись остальные, звонко цокали каблучки Каниллы. Из проема выстрелил попавшегося на глаза человека, стоявшего в уардах пяти от него. Оглянулся вправо-влево. Ага, вот и второй. Похоже, это и есть загадочный научный руководитель. Плащ и берет сословия совы. Пожилой, из-под берета длинные пряди седых волос, длинная морщинистая физиономия. И поднимает руку к лицу, словно бы в удивлении. А! Сварог опоздал на какой-то миг. Он нажал на спуск, сверкнула беззвучная сиреневая вспышка. Он знал, что не промахнулся, но понял, что опоздал. Черный алхимик уже падал. В три прыжка Сварог оказался возле него. Черный лежал навзничь, уставясь в сводчатый потолок стекленеющими глазами. Лицо совершенно неподвижное, застывшее, преспокойное. На глазах наливается восковой бледностью, указательный палец зажат синеющими губами, и на нем виднеется кольцо. Он обернулся к одному из своих. «Врача сюда, живо!» Тот опрометью кинулся прочь. Стояла напряженная тишина. Нигде не видно ни двери, ни проема. Значит, помещений только два. «Вот так же и герцог!» — возбужденно воскликнула Канилла. Едва только брызнули стекла, он поднял ко рту указательный палец, укусил камень в перстне и тут же повалился. «Я не успела схватить парализатор, и наши люди не успели». Потом оказалось, в перстне был не самоцвет, а полусфера из тонкого стекла, наполненная чем-то синим, так что издали походила на кабошон. Доктор говорит... «Кани, помолчи», — устало сказал Сварог. «Что уж теперь?» Она дисциплинированно умолкла, только тихонько обронила, крутя головой. Впечатляет. Что ж, она была права. Окружающие в самом деле откровенно впечатляло. Обычные колдуны, черные и белые. Здешнему хозяйству их подметки не годились, с их хрустальными шарами, всевозможными гадальными приспособлениями и прочим необходимым инвентарем. Зато сводчатый подвал, как и соседнее помещение, это было не менее 20 уардов в длину и шириной не менее чем в 10. Осталось несколько узких проходов, а все остальное форменным образом забито непонятной машинерией. Колбы от совсем маленьких до огромных, в половину человеческого роста, стоявшие над жировнями, в железных обручах на четырех ножках. Стекло, надо полагать, огнеупорное. Его на Таларе изготовляют с давних пор не только для научных целей, но и для самых, что ни на есть, бытовых. Огнеупорные чайники, кастрюли и прочая кухонная утварь. Правда, весьма недешевая и простому люду оттого недоступная. Целая батарея стеклянных и глиняных сосудов, порой самой причудливой формы, и одиноко стоявших над жировнями, и просто на подставках, и соединенных в некие агрегаты стеклянными трубками, прямыми и змеевиками. Ряды бутылей с разноцветными жидкостями, ряды накрытых крышками керамических сосудов. И тому подобная емкость, агрегаты и приспособления, на которые смотришь, как баран, на новые ворота. Ничего не скажешь. Солидно поставленное предприятие. Настоящая фабрика. Он двинулся в проход, остановился перед вовсе уж габаритным сооружением. Подобного в соседнем помещении не было. Огромный сосуд из зеленоватого стекла, судя по закраинам горловины, очень толстого, чуть ли не в два пальца. В горловину свободно может пролезть человек немалого роста и крепкого телосложения. А в сосуде он разместился бы просторно. Сосуд установлен под углом градусов чуть ли не 80, и к нему ведут тянутся десятка-полтора трубок и змеевиков от разнообразных сосудов, сейчас пустых, под некоторыми жировни, некоторые оплетены медной проволокой, концы которой скрываются в черных коробах, напоминающих аккумуляторы. Электричество здесь давно открыто, но на практике применяется весьма ограниченно. Судя по тому, как качественно и неподъемно все это смонтировано, загадочная установка, а как ее назвать иначе, с того самого момента, как ее оборудовали, так и стоит на одном месте. Ну, конечно, все закреплено намертво. А что касается догадок и рабочих версий, отец Алкис говорил недавно, что черные алхимики, они же черные швецы, владели непонятно откуда взявшимся умением ускорять ход времени. Чтобы изготовить из малого ребенка белину, уходило всего полгода. Ничем другим это не объяснить, кроме ускорения химических и, быть может, каких-то других реакций. То есть, как ни верти, ускорением времени в одном отдельно взятом сосуде. Отсюда всего один шаг до следующего вывода. Судя по размерам, сосуд вполне может оказаться инкубатором. И этих тварюшек создавали прямо здесь. Если прикинуть, каким будет уровень жидкости, не вытекавший бы из горлышка, человека покроет головой. Да горловина явно закрывалась герметически, окружена бронзовым кольцом с резьбой. А вон там лежит стеклянная крышка, подходящая по размеру, прилаженная к бронзовой муфте, наверняка тоже с резьбой. Экспертам нескольких имперских контор будет над чем поработать. Конечно, нужно им придать людей багряной палаты. У отца Алкиса почти нет того, что можно назвать научной аппаратурой, зато у него богатые архивы, оставшиеся от предшественников. Каким архив 8-го департамента, Сварог тщательно проверил, и в подметке не годится. Появилась очередная фигура без всякого оружия, но с несколькими сумками и футлярами на поясе и на ремне через плечо. Врач, конечно. На ходу что-то расстегивая, он направился к лежащему навзничь покойнику. Сварог в ту сторону не смотрел. Наверняка и сейчас медицина опоздала. Иные сильные яды в какие-то мгновения непоправимо разрушают мозг и организм, так что все ухищрения имперских медиков бесполезны. Вообще любопытная загадка, почему и герцог, и этот алхимический хмырь поспешили покончить с собой. Так проворно, словно заранее готовы были к подобному обороту событий. Боялись пыток, смертной казни. Настолько, что, не колеблясь, отведали отравы. Или, коли уж строить версии, можно допустить и такую. Существует некто, кого они боялись пуще Сварога, пыток и казни, пуще самой смерти. О личности этого самого некто можно лишь строить гипотезы. Но вот в какой цвет он окрашен, двух мнений быть не может. С некоторых пор великому мастеру начисто отрезан путь в этот мир, но здешние его челяди еще немало. Врач возился с непонятными устройствами. Сварог обошел оба помещения, приглядываясь к выгруженным в здоровый искусственный сон пленникам. Поспешных выводов делать не стоит, особенно всего-навсего присматриваясь к лицам спящих. Но кое-какие предварительные выводы сделать можно. Трое? Один молодой, двое средних лет, больше всего похожие на простых подмастерьев. Одеты просто, правда, не в крестьянское, а на манер небогатых градских обывателей. На всех длинные, от горла до середины, голени фартуки из грубой холстины, прожженные словно бы искрами, покрытые разноцветными пятнами, кое-где разъевшими холстину насквозь. Классическая прозаическая спецодежда наподобие фартука кузнеца или передника кухарки. Да и лица какие-то простоватые. Что же? Это тот вид магии, когда необходимы прозаические подмастерья и спецодежда. Да и вообще в магических практиках, какого бы цвета они ни были, маловато романтики и эффектных зрелищ. Многое сплошь и рядом выглядит так же буднично, как работа за кузнечным горном или печенье пирогов, хотя результаты порой впечатляют. А вот четвертый выглядит совершенно иначе. Лицо с тонкими чертами, красивая проседь, на шее на серебряной цепочке круглые очки в серебряной же массивной оправе. Но стекло разбилось, когда он падал. Да и одет побогаче, словно член сословия. Хотя, в отличие от главного, нет никаких отличительных знаков сословия или гильдии. Вполне может оказаться и небогатым дворянином, вроде здешних приживальщиков. Одно не подлежит сомнению. Судя по целехонькой добротной одежде, ему явно не приходилось стоять у жаровни или возиться с разноцветной химией. Значит, с ним и предстоит особенно задушевный разговор. Допросы всех остальных можно возложить на подчиненных. Нужно торопиться. Сварог не знал точно, сколько времени в его распоряжении, но не исключено меньше, чем поначалу представлялось. Канцлер, отпуская его после совещания, так и сказал: «Сутки для изготовления потребной аппаратуры». Он, как часто бывает, назначил с запасом. Люди Марлока, почти сразу же взявшиеся за работу, той ночью не сомкнут глаз. Как не удастся это сделать, и Сварогу уже ясно. Вкалывать будут как проклятые, так что могут управиться и гораздо раньше, к рассвету. В любом случае, раньше утра не начнут. Их бурная и вольная деятельность на той стороне имеет одно единственное чисто техническое ограничение. Чтобы не попасться на глаза какому-нибудь случайному человеку. Люди по самым разным поводам забредают порой в самые неожиданные места. С балкона следует спускаться только в светлое для Талара время суток, когда на той стороне стоит темнота. Лары, предположим, легко становятся невидимыми. Но там бывают и другие, и атлантцы, и горжак с анрахом. Сейчас со сварогом как раз пойдет горжак по другим делам. В Саваджо горжак освоился быстро. Те дела плаща и кинжала, коими граф с некоторых пор занимался, отличались, в общем, от его работы лишь антуражем, а суть оставалась неизменной. Как с начала времен, когда люди чуть ли не в одно время с луком и стрелами, глиняной посудой и украшениями придумали секретные службы. В общем, времени мало. Пессимизма ради будем прикидывать, что только до рассвета. Так что ни промедления, ни отдыха. Оперативников он сюда вызвал столько, что едва ли не у каждого пленника будет персональный допросчик. Ну, а этим субъектам предстоит заняться лично. Отца Алкиса Сварог во все случившееся посвящать пока что не стал. Исключительно от того, что каждая минута сейчас на весь золото. Да и нет такой срочности, чтобы будить старика посреди ночи. Как и Грильфи, отправленную спать. У них у обоих будет еще достаточно времени, чтобы изучить содержимое подвала. Сам он через час с лишним сидел в одном из флигелей медвежьей берлоги в хозяйстве Интагара. скудно обставленной комнатке. Правда, его распоряжение исполнили быстро, заменив дряхлые стулья на новенькие. Внимательно читал не столь уж обширную сводку, уже в хорошем темпе составленную его людьми. Чуть ли не все показания практически повторяли друг друга, так что справились быстро. Конечно, сняли вершки, но сейчас другого и не нужно. Авторы сводки начали со слуг, лакеев и прислужниц. Каковые повторяли одно. Два с лишним года назад герцог неожиданно распорядился быстренько очистить малый винный подвал, где хранились настойки на разнообразных ягодах и травах, в основном редких дорогих, произраставших только на Сильване. Потом два дня прямо-таки вереницами ехали грузовые повозки, и незнакомые люди таскали в подвал тщательно сколоченные ящики, а потом увозили их пустыми. Расспрашивать их было настрого запрещено управителям, но невольные свидетели, не столь уж многочисленные, единодушно сделали для себя вывод. С ящиками обращались так бережно, словно там было стекло. Потом всем и каждому было объявлено «в малый подвал», не то что носа не совать, вообще не отираться поблизости. Исключениями стали лишь те слуги, что порой приносили еду прямо к лестнице, когда в подвале, надо полагать, случались сверхурочные работы. Тем, кто нарушил бы запрет, граф обещал массу неприятнейших кар, вплоть до мучительной смерти. Все угрозы он, провинциальный сатрапчик, мог без труда привести в исполнение, не будучи оштрафованным и на грош, не говоря о более суровых наказаниях. Несмотря на послабление последних десятилетий, случившееся еще до Сварога, такие вот провинциальные магнаты до сих пор могли тишком и с оглядочкой осложнить жизнь своим крепостным слугам, а то и вовсе лишить оной. Так что никто и не пытался любопытствовать. Вскоре объявились эти пятеро, да так и остались в замке. Тех троих, что Сварог сразу определил для себя как подмастерьев, поселили в отведенном слугам коридоре, в отдельных комнатках, словно особо близких хозяину слуг. Общаться с ними было запрещено настрого. На тамошней общественной лестнице они стояли все же на ступенечку повыше слуг. Слуги убирали им комнаты, мыли полы, приносили еду. Вина эта троица не чуралась, а частенько и тесно общалась со смазливыми служанками помоложе. Каковым было велено в таких случаях не ломаться. Не убудет их, дурех. Господа ученые, как их велено было именовать, поселились в том крыле второго этажа, что было отведено для дворян-приживальщиков, и пользовались теми же привилегиями, что и приживальщики. Персональные лакеи, персональные служанки обязаны исполнять все постельные желания ученых господ по первому мановению пальца, а желания таковые возникали часто. Вот эти-то двое не жили затворниками, как их подмастерья. Порой участвовали в небольших дворянских пирушках, где отнюдь не выглядели бирюками. Могли поддержать застольную беседу и рассказать пикантные притчи, заменявшие на таларе анекдоты. Из двоих мастером в этом жанре был тот, что достался Сварогу живьем, хотя и главный был не монахом. Другое дело, что приживальщикам, под страхом тех же неминуемых кар, настрого было запрещено спрашивать о том, кто они такие и чем занимаются при герцоге. Дважды за эти годы изрядно выпившие дворяне из жгучего любопытства строжайший запрет все же нарушили. Их уже мертвыми показали остальным в качестве наглядных пособий, после чего любопытство совершенно сошло на нет. А в общем, показания приживальщиков мало чем отличались от данных слугами. Поначалу они еще болтали между собой, пытаясь догадаться, чем загадочная пятерка в подвале занимается и что там вообще происходит. Однако вскоре хозяин велел подобные разговоры прекратить начисто, пообещав нарушителям запрета опять-таки много скверного. Они и прекратили, прекрасно зная, что иные из их братьев в неустановленном числе служат герцогу наушниками. Истинной сущности Белин не знали ни слуги, ни дворяне. Все их полагали привычными для замка персонажами, очередными герцогскими наложницами, объявившимися в один прекрасный день, как не раз объявлялись другие, от крестьянок до неизвестно откуда уманенных молодых дворянок из захудалых. Отличие только в том, что те задерживались в замке самое большее на пару-тройку месяцев, а Белины обитали уже года полтора. Ни у кого, кроме герцога, не было случая лицезреть их в обнаженном виде. Дворяне всегда обходили стороной герцогских наложниц, зная, какому наказанию в случае чего подвергнуться, а ванну они всегда принимали, отослав служанок. Так что никто ничего не подозревал. Но кто бы мог такое заподозрить, когда Белин давненько не видывали своими глазами и ученые-книжники, и люди из Багряной палаты, и со Скори империи? Кто на самом деле Белины, прекрасно знали только три человека во дворце — герцогские пажи, потому что вместе с ними не раз участвовали в грязных забавах хозяина. По большому счету, эта троица, обласканных хозяином наглых юнцов, впрочем, наглость, с них люди с ворога быстренько сбили, не принесла никакой пользы. Подвал для них оставался такой же тайной, как и для остальных. И в эту тайну они, как и остальные, не пытались проникнуть. Они могли дать подробнейшие показания толщиной с «Войну и мир», но исключительно насчет развлечений герцога, сварога совершенно не интересовавших. Как наверняка не заинтересуют они и отца Алкиса. Практически то же самое касалось и управителя, прослужившего всей должности десяток лет. Показания он мог дать обширнейшие, но исключительно о том, как все эти годы руководил молодчиками за пределами герцогских владений, раздобывавшими девушек и маленьких девочек. В остальном от него никакого толку. Он представления не имел, кто такие Белины. Он почти не общался с учеными мужами, разве что несколько раз пил с ними венцо, и по их просьбе, по воле герцога такие просьбы были приказом, исправно поставлял им конкретных девок, присмотренных тем или другим на прогулке. О том, что происходит в подвале, он знал не больше всех остальных. Разве что иногда самолично встречал грузовые повозки и следил за разгрузкой. Сам он никаких предположений не строил и никогда не пытался проникнуть в тайну. Заявил не без резона, что пустым любопытством не страдает, а совать нос в тайны герцога слишком уж опасно и для здоровья, и для самой жизни. Ему и без тайн жилось неплохо. Во всем этом не было ни капли вранья, каковое моментально обнаружили бы проводившие допросы. Все до одного Лары. Как и следовало ожидать, показания троицы подмастерьев оказались гораздо интереснее. Все трое в самом деле оказались чем-то вроде подмастерьев в этом интересном и предосудительном ремесле. Все трое горожане. Один, если пользоваться более привычными сварогому терминами, довольно долго служил лаборантом при кафедре химии Латеранского университета. Второй принадлежал к Золотой гильдии, цех стеклодувов, и довольно долго держал свою мастерскую в здешнем провинциарии. Третий, самый молодой, из ближайшего не особенно большого города. Железная гильдия, цех заводских мастеровых. Несмотря на молодость, лет 5 работал на тамошнем ружейном заводике и понаторел в работе с металлом. Одним словом, как раз 3 специальности, необходимые для работы в таком вот, извините за выражение, научном заведении. Другие как-то и не нужны. Прочими мелочами занимались либо все трое поочередно, либо кто-то один, в зависимости от того, о чем шла речь, о стекле, металле или химикатах. Короткие истории всех троих оказались скроенными на одну колодку. Всякий раз появлялся неприметный, даже в чем-то скучный субъект, по описаниям один и тот же, среди обитателей замка не обнаружен. И предлагал поработать в поместье герцога. Как он уточнял, герцог из тех магнатов, что ради развлечения занимаются, помимо более традиционных дел, благородного увлечения, охота, вино, девки, азартные игры, еще и всевозможными науками, конечно, из чистой блажи. Жалование предлагал такое, что ни один из троих не колебался и минуты. Предложение это у них не вызвало ни малейших подозрений. Многие знали, что таких титулованных скучающих богатеев имеется немало, что занятно порой, пусть и редко, иные из них открытий не совершали, но добивались интересных с точки зрения серьезной науки результатов. Еще и от того, что, в отличие от многих ученых, в средствах были нисколечко не стеснены. Наоборот, могли на свое хобби швырять золото пригоршнями. Управитель встретил их, можно сказать, радушно. Хотя, как и подобает персоне его положения в общении с матеровщиной, смотрел свысока. Поселили там, где они обитали до вчерашнего вечера. Сразу обеспечил бытовое удобство. Еда в комнату, сговорчивые служанки. На другой день появились мэтр Баллард, тот, что цинично самоубился, и мэтр Инсари, тот, которого взяли живьем. Бегло расспросили, попросили показать свое умение и остались довольны. С неделю работы их особенно не утруждали. Говоря языком имперской науки, заканчивали монтаж установки, доводили до ума. Стеклодув немного паял, трубки и змеевики. Слесарь доводил до кондиции все железное, бронзовое и медное. Лаборанта мэтр Инсари учил работать с мерками, стеклянными и металлическими ковшиками, сосудами и прочими емкостями. Дело было знакомое, и он легко усваивал здешнюю специфику, не особенно отличавшуюся от того, чем он занимался в университете. Потом работа пошла всерьез. Самая безобидная работа, на взгляд лаборанта, остальные двое, никогда в подобных учебных заведениях не работавшие, попросту не могли определить своего отношения к тому, что наблюдали. Лаборант, согласно ценным указаниям мэтра Инсари, мэтр Баллард, подобно армейскому генералу, был птицей высокого полета и в рутинные мелочи не вникал. Засыпал в колбы и реторты тщательно отмеренные порошки, наливал жидкости, что-то подогревал на жировнях, часто строго по точным часам, что-то выпаривал, производил другие манипуляции, в точности, как в университете, в точности, как там, представления не имея, для чего это нужно и зачем. Он только быстро обнаружил существенное различие. В университете почти всегда готовый продукт после его изучения приходилось таскать в сливную яму. А здесь полученное всегда сливалось и ссыпалось в стеклянные бронзовые емкости. Иногда все до капельки крупинки, иногда строго отмеренное количество. Но над этим, безусловно, не следовало ломать голову. Благо, по прошествии месяца управитель выдал им обещанное жалование до грошика. Так что к чему было заморачиваться? Лаборант первым подметил некую странность. Герцог, которого вербовщик отрекомендовал как рьяного любителя ученых занятий, за месяц в подвале так и не появился. Что было несколько странно. Но, опять-таки, когда карман оттягивает такие деньжищи, подобными пустяками как-то не заморачиваешься. Потом все изменилось самым пугающим образом. Лаборант под чутким руководством мэтра Инсари залил и засыпал в дюжину соединенных с инкубатором сосудов все необходимое, для чего и неинтересно. Подключил источники электричества и еще какие-то жгуты в оплетке, вроде бы металлические, идущие от непонятных ящиков. Лаборант клялся и божился, что это, по его мнению, вовсе не источники электричества, каких он навидался в университете. Что-то другое. Одни жидкости и порошки ничем не пахли, другие жутко смердели. Одни можно было черпать пригоршней, другие следовало лить и сыпать со всеми предосторожностями. С голыми руками не лезть, надевать перчатки из толстой кожи, с рукавами по локоть. Это опять-таки как две капли воды походило на те порошки и жидкости, с которыми он имел дело в университете. Там тоже хватало ученых зелий, способных обжечь или разъесть кожу. Вот только то, что потом началось, уже нисколечко не напоминало университет. Вообще ни в какие ворота не лезло, так что волосы норовили встать дымом. В подвал в сопровождении обоих мэтров спустился герцог. Причем оба мэтра несли корзины с младенцами числом 3. На вид самые обычные, живехонькие младенцы, мирно посапывающие в двух корзинках. Именно в таких глубинных с подстилочкой крестьяне и горожане победнее таких крох и носят. А потом мэтр Баллард так хладнокровно, словно чай заваривал или чистил зубы, одного за другим бултыхнул младенца в сосудище, в неописуемого цвета жидкость. Двое, лаборант и стеклодув, буквально оцепенели, застыли статуями, не в силах ни шелохнуться, ни пошевелить языком. Слесарь оказался человеком другого склада. Он, сломя голову, кинулся из подвала, но тут же вернулся, белый как полотно, постукивая зубами. Потом он рассказал, что у подвальной двери его встретили двое молодчиков, судя по одежде егеря, с крайне недружелюбными физиономиями. Встретишь такого в лесу, все грибы-ягоды отдашь, не дожидаясь, когда откроет рот. И, поглаживая рукоятки скромосаксов, посоветовали возвращаться назад и не пороть горячку, чтобы им не возиться потом лишний раз, жмурика закапывая. Встав перед трясущейся от страха троицей, герцог произнес краткую, но выразительную речь. Лаборант говорил, вот чего у него не отнять, так это умение выражаться кратко, без пустого многословия, но крайне убедительно. Сказал герцог примерно следующее. Начинается важнейший научный опыт, которым его инициатор обессмертит свое имя и удостоен будет всех мыслимых ученых наград и титулов. Что это за опыт, они по своей сиволапости все равно не поймут, и пытаться нечего, а потому он и объяснять не будет. Как подсобные труженики у мэтров, они его вполне устраивают, а потому, хотят или не хотят, придется и далее трудиться со всем прилежанием. Ну, а если попытаются сбежать, далеко уйти не дадут, а когда поймают, сами поймут, что лучше бы им и на свет не родиться». А вот если станут работать по совести, получат потом в награду месячное жалование. И повторил для тугодумов. Здесь ничего не имеет общего ни с колдовством, ни с черной магией. Вот лаборант, если ему такая уж нужда, может проверить. Он увидел у лаборанта в вырезе рабочей рубахи крест единого. Герцог ничего не имеет против, наоборот, просит удостовериться, чтобы работалось лучше и спокойнее. Даже приказывает, пожалуй. Ну, коли приказ. Лаборант, выпростав крест на ремешке, добровольно обошел оба подвала, постукивая зубами и читая все молитвы, какие знал от родителей, прикладывал крест к самым непонятным штуковинам, безрезультатно. Герцог не соврал. После чего герцог внес кое-какие разъяснения. Эти научные работы, недоступные их пониманию, ведутся по приказу короля Сварога, как с целью победить соседей, так и для собственного удовольствия, и показал короткий указ с малой королевской печатью. Грамоте лаборант выучился давно, в университете без этого нельзя. Стеклодув и слесарь из-за своих занятий грамоту тоже разумели, пусть и плохо. Они клялись, что грамота им показалась доподлинной, а о секретных знаках на королевских указах они слыхом не слыхивали и определять их не умели. Герцог закончил с улыбочкой. «Хочешь, не хочешь, ребята, а придется. При успехе озолотите и себя, и семьи, вышедшие домики построим, семьи выпишем. Ну, а сбежите, искать вас буду даже не я, а люди короля Сварога, голубиной кротостью никогда не отличавшиеся». Безвыходное было положение. С одной стороны, приятная тяжесть золота в карманах, и с другой — масса нехороших вещей в случае поимки. И главное — грозный король Сварог, с коим, как всему Талару известно, шутки плохи. Лаборант слышал краем уха о секретных мастерских и тайных работах. Да и оба других некоторое представление имели. Как не впервые в их положении, их повязали в первую очередь не золотом, а тайной. Одно утешало взъерошенные души. Только в старых сказках мастеров тайных работ всем скопом уничтожали после того, как становились ненужны. И обещания, что говорить, смотрелись заманчиво. В общем, они остались, тем более, что герцог излишней доверчивостью не страдал, за ними постоянно наблюдали, и убежать, скоро стало ясно, ни за что бы не дали. Пришлось стиснуть зубы и работать на неведомую высокую науку. К тому же одно успокаивало. Никакой некромантии, принесения малых детей в жертву и тому подобных ужасов. Примерно через квадранс вода в сосуде стала абсолютно прозрачной, и все видели. Младенцы и не думают тонуть. Они плавали с закрытыми глазами и выглядели совершенно живыми. Мирно спали, пошевеливали ручками-ножками, порой открывали бессмысленные глазки, ненадолго оглядывали окружающее, потом опять засыпали. Что ж, это успокаивало. И началась, можно сказать, обычная работа. Лаборант под тщательным присмотром метров добавлял порошки и зелья, что-то сливал, когда нужно было. В одном из флигелей герцога обнаружилась отличная стеклодувная мастерская. И стеклодув занимался там привычным делом. Потом подсоединял трубки и змеевики, паял, убирал одни сосуды, ставил другие. Оба мэтра тоже не сидели сложа руки. Они главным образом подключали или убирали электричество. Или подключали к впаянным в бутыль загадочным медным и бронзовым трубкам жгуты, ведущие от непохожих на аккумуляторы коробов. Изменения обнаружились через пару недель. Трое детей в сосуде росли, но гораздо быстрее, чем обычные дети. Уж лаборанта со стеклодувом, как люди женатые и детные, в отличие от слесаря, это быстро определили. Так быстро обычные дети не растут. Мэтры, поначалу дерганные, раздражительные, иногда прямо-таки рявкавшие в ответ на самые безобидные вопросы, а то и пинка отпускавшие, с некоторых пор стали словно бы довольными, умиротворенными. Судя по всему, работа шла отлично, без малейших осложнений. Теперь они проводили у сосуда гораздо больше времени, чем раньше, постоянно записывали что-то. Две трети, как украдкой подглядел лаборант, состояли из расчетов, цифр и загадочных символов. Иные он видел в университете. Часто в подвале стал появляться и герцог, всегда в отличном расположении духа. И все же в детях было что-то пугающее. Они спали, спали и спали, безмятежно плавая по сосуду. Глаза открывали очень редко, и похоже было, что за пределами сосуда их ничто не интересует. Пару раз лишь поглядывали, уже не бессмысленно, но совершенно равнодушно. Потом стало еще жутковатее. Когда через 4 месяца спокойных, без сюрпризов, дети судя по их виду, пришли в подростковый возраст. По фигурам, по налившимся грудкам и всему прочему, это были несомненные девочки. Вот только на положенном месте у них красовался мужской причиндал, а женского не имелось вовсе. Для троицы это было уж чересчур. Но разгоравшуюся было панику в зародыше пресек мэтр Баллард, разъяснив, что в этом и заключаются иные эксперименты высокой науки, сути которых они попросту не поймут. А потому жалование им надбавят на четверть и после завершения работы устроят жизнь в одной из королевских лабораторий. То ли они верили, то ли страстно хотели верить. Работали по-прежнему. Правда, теперь три четверти работы взяли на себя мэтры. Порошков и жидкости в сосуд отправляли гораздо меньше. И гораздо больше подключали электричество и вовсе уж загадочное устройство, привозившееся в закрытых ящиках. Те трое в сосудах, теперь уже молоденькие девушки на вид, вдруг ожили. Они плавали в сосуде, насколько удавалось в тесном пространстве, оказывались у стенок изнутри, разглядывали мастеров и иногда делали откровенно непристойные жесты. Они по-прежнему чувствовали себя в воде, или что там это было, совершенно непринужденно, захлебываться и умирать не собирались. Ужаса в общем не наводили, но пугали изрядно своим самим существованием. Мэтры веселели на глазах. Судя по некоторым обмолвкам, работа шла к концу. И успешно. А вот у троицы подмастерьев настроение падало. Завершение работы могло оказаться и завершением жизни. Страшные сказки могли оказаться и правы. Однажды все кончилось. Подмастерьям велели этим утром из комнаты не выходить и в подвал не спускаться. Еду, правда, принесли, как обычно. Самый подозрительный из них, Стеклодув, ни крошки не съел и к графину с питьем не притронулся. Мало ли что туда могли подсыпать или подмешать. Обошлось. К обеду их вновь позвали в подвал. Бутыль была пуста. Жидкость скачали в сливную яму. Герцог, сразу видно довольный, выдал им по мешочку с обещанным внеочередным месячным жалованием, скупо выразил свое благоволение, еще скупее благодарность короля Сварога, а потом объявил, что научные опыты будут продолжаться на тех же условиях, что благодарности, что попытки сбежать. Между прочим, одну из этих загадочных девиц, которая в чем-то и не девица, Стеклодув видел в парке, когда она там безмятежно прогуливалась. К тому времени им немного облегчили режим, разрешили прогулки, но только на строго отведенном кусочке парка и под присмотром трех неразговорчивых лакеев. Разгуливала, как ни в чем не бывало, одетая отнюдь не бедно. Вскоре работа вновь началась, на полную катушку. Чуть ли не три четверти непонятной машинерии разобрали, аккуратно упаковали в ящики, и их увезли молчаливые возницы. Бутыль оставалась. Но ее теперь окружали вовсе уж непонятными огромными колбами и коробами, ничуть не похожими на те, что здесь стояли прежде. Теперь работы у Стеклодова прибавилось чуть ли не в десятеро. Какую-то тварь привозили неизвестно откуда, но изрядную часть он делал в той самой мастерской по схемам и указаниям мэтра. Нашлось немало работы по части слесаря, а лаборант с ног сбился, принимая грузы. С иными следовало обращаться совершенно иначе, не как с прежними. Пару особенно замысловатых штуковин Стеклодув, честно признался, готовить не может. Не по его мастерству. Мэтры, в общем, его за это особенно не ругали. Но по обрывкам их разговоров между собой Стеклодув понял. Какие-то вещи придется заказывать. И далеко отсюда. А это потребует времени, тайны и денег. Ну, что поделать, если этот болван не лучший на Таларе? Кого, в конце концов, можно нанять? Подслушивать дальше было бы слишком опасно, и Стеклодув тихонечко убрался на цыпочках, сделал для себя вывод. Вполне возможно, свалилась какая-то сверхурочная работа, чему мэтры, как любой на их месте, недовольны. Перестройка лабораторий заняла едва ли не год, и она стала почти не похожей на себя прежнюю. И начало работ оказалось совершенно другим. Часть подвала с сосудом отгородили от пола до потолка портьерой из плотного сукна, куда не смогла бы заглянуть и мышь. Им, уже освоившимся в подвале, легко было догадаться, что вместе с сосудом за портьеру попал совсем небольшой кусочек подвала, и по стенам уходит с дюжину толстых труб, которые Стеклодув проводил, а слесарь старательно прикрепил к стенам. На сей раз оба мэтра откровенно нервничали, как и часто появлявшийся там герцог. Неугомонный Стеклодув ухитрился расслышать его реплику мэтрам. «Если сорвется, отвечать будут не они, а вы. Их дело десятое». И откровенно этой реплике радовался. Засыпав и залив, что велели, пошла работа, он ждал новых распоряжений, оказавшихся довольно неожиданными. Портьеру плотно задернули. Возле нее прохаживался хмурый тип со скромосаком, а они трое получили строжайший приказ — за портьеру носа не совать, иначе получат кинжал в спину, а если выживут, испытают на себе немало скверного. Ну и было обещано по окончании работ дополнительное жалование. Еще с полгода работа продолжалась почти как в прошлый раз, разве что теперь за портьеру ходили только оба мэтра. Причем они тоже на сей раз щеголяли в обожженных и запачканных фартуках. Несомненно, выполняли ту часть работы, что прежде лежала на подмастерьях. Ну, а те делали свою. В отличие от прошлого раза, из-за портьеры порой наплывали незнакомые запахи, не обязательно противные. Что-то потрескивало, словно бы электрические разряды, тянуло то грозовой свежестью, то едким дымком. Но мэтры не поднимали по этому поводу переполоха, значит, так и было задумано. Герцог появлялся в подвале чаще, чем обычно, и выходил определенно довольным. Троица и не пыталась заглянуть туда хоть одним глазком. Сменявшиеся на дежурстве егеря выглядели людьми, которые сначала воткнут скромосакс в брюхо, а уж потом станут задавать вопросы. Они и не собирались гадать, кто там на сей раз в банке, все равно не догадались бы. Зато они, всякий в одиночку, не раз ломали голову над обстоятельствами появления очередного младенца. Никаких сомнений, речь шла именно о младенце. Когда почти все было готово, вместе с герцогом и мэтрами в подвале появилась женщина. Лица ее троица не видела, она оказалась закутанной в плащ до пят с низко опущенным капюшоном, но по движениям можно было заключить, что незнакомка довольно молода. В руке она несла точно такую же корзинку, но плотно закрытую холстинкой. Стеклодову, стоявшему ближе всех, послышалось младенческое похныкивание, но он не мог утверждать, что ему не почудилось. Зато в другом наблюдении он не сомневался. Судя по паре реплик, герцог держался с вечерней гостьей, право слова как с равной, да и ее осанка, что и в плаще не скроешь, мало походило на то, как держалась бы обычная белошвейка или прачка. Что интересно, она появлялась в подвале по 2-3 раза в месяц, всегда в сопровождении герцога, проводила там от квадранса до получаса. Чем дольше, тем больше герцог веселел. В последний месяц, божилась троица, он выглядел как сержант, получивший похвалу от лейтенанта. Мэтры тоже веселели от месяца к месяцу. Пару раз даже снисходили до шуток с подмастерьями, чего себе прежде не позволяли. А подмастерья работали. Уже привычно. И поскольку человек яростно верит в лучшее, в то, что все плохое случается с кем-то другим, надеялись покинуть дворец в добром здравии, с увесистыми мешочками золота, на каковые и обустраивать новую жизнь. В последние месяцы им стали даже выдавать вино, правда, скромную порцию. Они это связали с тем, что та часть работ, которой они занимались, сократилась резко, и они чуть не часами бесцельно болтали в подвале и даже с попустительством мэтров играли в кости. Вот мэтры целыми днями пропадали за портьерой, куда за последний месяц еще три раза привозили ящики, мешки и бутыли. Дураку ясно. Работа подходила к концу. Что для них троих могло повлечь самые разные перспективы? От насквозь приятных в виде золота до самых печальных, не тянуло уточнять, каких именно. За своих товарищей по несчастью Стеклодув ручаться не мог. Не было таких разговоров, а бумаги и стилосов им предусмотрительно не давали, зная, что все трое умеют писать и могут задумать что-то, не подмеченное возможными слухачами. Однако сам он не в первую ночь перебирал варианты удачного побега, но ничего толкового в голову так и не пришло, будь на его месте кто-то вроде вольного топора или тюремного сидельца с большим опытом. Кто знает, могло и выгореть, но не у простого ремесленника, никогда в жизни не державшего в руках оружие и бегать из-под стражи неприученного. Все кончилось неожиданно. Когда они в назначенное время явились в подвал, обнаружили, что портьера отдернута, в сосуде нет ничего, кроме прозрачной жидкости, все жировни погашены, разноцветные жидкости не струятся по трубам и змеевикам. Работа кончена. Случилось прежде раньше небывалое. Мэтры и герцог с ними сидели за простым столиком, на котором помещалась пара кувшинов вина и достойная герцога закуска. Герцог простер свое благорасположение до того, что налил подмастерьям по немаленькому стакану отличного вина, выложил на стол мешочки с обещанным вознаграждением и объявил: «Их работой он полностью удовлетворен, а потому намерен держать на службе и дальше. На жительство их поселят уже в одном из флигелей для слуг. Семьи, как и обещано, выпишут». Одним словом, жизнь удалась. Или не удалась, подумал Сварог, знавший многое и о тайнах, и о том, каким образом их блюдут. Нельзя исключать, что герцог решил «позаботиться» в кавычках и о подмастерьях, и об их близкой родне, наверняка о судьбе родственников, которым отправляли редкие письма и деньги. Собрать всех в поместье и, при обилии химии в подвалах герцога, там может оказаться и надежная отрава. Чересчур уж опасную игру стервец затеял. Прикрываться Сварогом, мало того, указом с его печатью, несомненной подделкой. Сварог в жизни никому не выдавал указов на обустройство лаборатории у себя на дому. И уж герцог Латери был последним на свете человеком, которому он такое поручил бы. Интересно, какой была бы при таком раскладе судьба мэтров? Есть люди, которым и пятеро болтунов пустяк. Вот, собственно, и все. В ту же ночь в замок ворвались люди Сварога. Предстоит еще много допросов и скрупулезное исследование лаборатории, но уже ясно. Большего от шушеры не добьешься. Орбиталы наблюдателей, с некоторых пор повисшие над замком герцога, помочь ничем не могли. Карет и повозок заезжало и выезжало немалое количество, проследить за всеми не было возможности. Хорошо еще, что аппаратура досталась в полной сохранности. Быть может, удастся определить, что с ее помощью вытворяли. Должно что-то со старых времен сохраниться и в архивах 8-го департамента, и у отца Алкиса, да и боевых братьев нужно привлечь. С другой же стороны, может оказаться, что, потратив уйму времени и сил, обнаружат ли, что там производили сексуальных игрушек непривычного облика и развлекалочки, вроде мяукающих зайцев, шестиногих кур. Ну что же, по вершкам прошлись в хорошем темпе, теперь следует заняться корешками. Таковой в наличии один-единственный, но, без сомнения, знающий гораздо больше остальных. Он потряс колокольчиком на столе, и моментально возник Интагар, не выспавшийся, как все, но пылавший азартом. Сварог спросил: «Ну, как там наш мэтр?» «Сидит в пыточной», — усмехнулся Интагар. «Знакомится с приспособлениями, а ему прилежно объясняют, для чего что служит. Вдруг сам не поймет». «Как по-вашему? Проникся?» «Проникся, сударь», — уверенно сказал Интагар. «Не похож он на человека, нечувствительного к боли. И пот прошибает, и корежит прямо в интересных местах». «Отлично», — сказал Сварог. «Давайте его сюда. Побеседуем об ученых материях». Посмотрел на часы. Недовольно скривился. «До рассвета не так уж близко, но и недалеко. И вновь совершенно неизвестно, сколько у него времени. Умельцы Марлока будут рвать жилы. Конечно, и без него все пройдет отлично. Все допросы проведут, все архивы поднимут, подвал изучат. И все равно неуютно, как ты себя чувствуешь, оставляя позади незавершенное. Или этот клятый синдром штурвала? Как бы там ни было, первое, чем нужно заняться — крепость королей». Двое агентов вели человека, одетого и в самом деле как небогатый дворянин. Тычком усадили на стул и улетучились. Сварог разглядывал его, пытаясь составить первое впечатление. Лет за 50. В волосах изрядно проседи, благообразный, даже интеллигентный вид. Физиономия, вот чудо, словно бы даже исполнена некой строптивости. Ну, такую хворь тут быстро лечат. «Мне представляться?» — спросил Сварог. «Нет необходимости», — мрачно ответил мэтр. «Тем лучше», — сказал Сварог. «Значит, знаете и о кое-каких моих способностях отличать правду от вранья. Инсари, это ваше настоящее имя или последняя фамилия?» «Настоящее». Он с некоторой даже гордыней задрал подбородок. «Не вижу причин стыдиться своего честного имени». «Вы его таким полагаете?» — небрежно спросил Сварог. У него были все основания так держаться. Интагар, предпринявший поиски со своего верного компьютера, обнаружил только одного инсари, которому мог прилагаться титул мэтра. «Не пойму, чем я мог его запятнать?» «Вот тебе раз», — сказал Сварог. «Вы ведь тот самый инсари, что был профессором биологии в Реми Денуме. Вот видите? А как же насчет той истории, из-за которой вас уволили из университета и лишили звания члена сословия совы? Она вас никоим образом не запятнала?» Инсари выпрямился на шатком стуле. «Это был смелый научный эксперимент. Дерзкий, конечно, но это не впервые в истории науки». «Но люди-то умерли», — сказал Сварог. «Двое?» «Это были простой паденщик и убогий мастеровой. Да, не повезло, но при удаче можно было продвинуться вперед, вылечить ни одного и ни двух. В науке мертвые порой необходимы. А они были с этим согласны? Насколько я знаю, операции вы провели на свой страх и риск, вопреки прямому запрету руководства кафедры. Чинуши с окостеневшими мозгами, боявшиеся всего нового, озабоченные лишь жалованием и медалями. Сварог присмотрелся к нему. Чем-то этот тип ему напоминал иных уличных ораторов во время перестройки. В те времена ушедшие, теперь почти былинные, разве что патлы не растрепаны и слюна изо рта не брызжет. Повадки совершенно те же, и образ мыслей тот же, что нередко встречается, в том числе в последний раз не так уж давно, за облаками. «Понятно», — сказал Сварог. «Существует только одна святыня. Ее величество, она же и богиня, наука. Познание смысла жизни и высшая ценность. В сравнении с ним ничего не стоили случайные жертвы, в особенности, если они самого подлого звания». «Вы очень точно все изложили», — сказал Мэтр с тенью насмешки. «Именно так и должно обстоять». «Ледяной доктор и Брашеру, о которых ты никогда в жизни не слышал, тебе аплодировали бы», — подумал Сварог. «Хорошо еще, что таким вам, имперским и земным, нечасто выпадает случай встретиться. Хотя иногда выпадает все же. Дерзость мысли, творческий полет фантазии, совершенно не стесненный этикой и моралью», — сказал он. «И великое множество людей, насквозь приземленных, которые этого не одобряют. Ладно. У меня нет времени с вами дискутировать на высокие темы. Поговорим как раз о приземленных. И ходить вокруг да около не будем. Вы мне должны рассказать все, чему были свидетелем в замке герцога. Что-то мне подсказывает, что вы там были на вторых ролях. Но тех, кто играл первые партии, у нас все равно нет. Пыточную вам показали во всех деталях? Пытки нынче запрещены. А в Глане, насколько мне известно, нет, — вкрадчиво сказал Сварог. Доводилось слышать. Вот теперь жреца высокого познания приняло, да. И все же он изо всех сил старался хранить гордое самообладание. Судя по лицу, с ним-то не проделали той процедуры, что позволяет не бояться боли, хоть на куски режь. Означает ли это, что все творившееся в замке чисто земного происхождения? Ни в чем нельзя быть уверенным. Брашеро это умение давал лишь своим ближайшим сподвижникам. Сварог и здесь хотел сэкономить себе время. А потому по его сигналу в комнату вошли те самые молодые люди. Двое, несуетливые, с экономными движениями профессионалов. Сварог смотрел скучающе. Процедура была насквозь знакомая. Небольшой футляр, пробирка с розовой жидкостью. Клиент пытается трепыхаться, но у этих ребят не забалуешь, приходится проглотить все до капельки. Поклонившись Сварогу, оба вышли. Мэтр, закинув голову и зажмурив глаза, прислушивался к своим ощущениям. «Не надо морщиться», — сказал Сварог. «Сам я, конечно, не пробовал, но меня заверяли, что жидкость безвкусная, как вода. Это не яд, конечно. Это эликсир правды. И вы теперь не сможете произнести ни словечка лжи. Это гораздо гуманнее пыток». «Не правда ли? Особенно, когда имеешь дело с ученым человеком. Когда что-то спрашивают, солгать никак нельзя. Итак, предпочитаю начинать сначала. Вас выставили из Ремиденума и сословия. Вы проели сбережения, продали дом, потом как-то незаметно исчезли с глаз. Куда направились потом? «В полуночное Ранеро», — сказал Энсари с таким видом, что охотно хлопнул бы себя кулаком по губам, если бы это помогло. «Подальше от Равена?» — понимающе спросил Сварога. «И это тоже», — ответил Энсари угрюмо. «У меня там жила тетушка. Она оставила наследство с десяток деревень». «Что вы так смотрите?» «Золотой пояс я не сам себе присвоил. Я и в самом деле дворянин из младших сыновей. А дворянства меня никто не лишал. Земли были доходные. Овцеводство, шерстяные мануфактуры. Добавив деньги от продажи дома в Равене, можно было прожить более-менее достойно». «Если бы багряная палата не замаячила на горизонте...» «А она-то при чем?» — с любопытством спросил Сварог. «Ваши забавы, когда вы погубили двух человек, в ее ведение никак не входили. Я интересовался по другому делу в прошлом году. Такие вещи рассматривает Карный кодекс». «Вот только ваше почтенное сословие в таких случаях предпочитает не выносить ссор из избы. И от провинившихся избавляется тихонечко, вот как от вас. Благо, пострадавшие были бедны и не могли рассчитывать на хорошего адвоката. Или вы и там, в глуши, что-то наворотили?» «Как вам сказать?» — с тем же угрюмым выражением лица ответил Инсари. «Я купил по случаю очень интересный документ и пытался сделать гомункулуса. А вот это уже подлежит рассмотрению багряной палаты». Сварог с великим трудом подавил протяжный зевок. И из-за позднего времени, и от того, что услышал про гомункулуса, попытками сотворить коего здесь когда-то увлекались не меньше, чем на земле и в Средневековье. Вот только поддельных рецептов ходило не меньше, чем фальшивых карт с кладами. Отец Алкис говорил, за последние полсотни с лишним лет с подлинными рукописями его учреждения не сталкивалось. Правда, за саму попытку гомункулуса изготовить полагался солидный штраф и высылка на стагар. И дальше... Собрал все деньги, какие нашлись, драгоценности, и бежал в Снольдер, — сказал мэтр. «Здесь как-то спокойнее живется ученому человеку вроде меня». «Ну да, разумеется». Снольдер в некотором смысле был пионером вольнодумства и либерализма. Аналога багряной палаты здесь не существовало, а делами по колдовству занимался светский суд. К тому же кодекс о черной магии и зловредном ведовстве был урезан примерно на 3/4 по сравнению с другими державами. Сварог до сих пор этим не заморачивался, потому что в результате неведомо каких событий повальное бегство колдунов и ведьм неизвестно куда затронуло и Снольдер полной мерой. И надо же, в 100 лигах от Латераны. «Дальше», — сказал Сварог. «Прижился по эту сторону границы. Удачно вложил деньги в одну речную компанию. Перевозки грузов. Ну и потихоньку лечил людей травами. Не смотрите так. Я не шарлатанствовал. Еще студентам прошел курс траволечения. А чтобы им заниматься, врачебный диплом не нужен, спросите знатоков». А примерно через полгода ко мне приехал мэтр Баллард. Он откуда-то знал про мою неудачу в Равене, ругал тамошних консерваторов и тамошние законы, не позволяющие ученому удовлетворить страсть к познанию. «И вы размякли», — усмехнулся Сварог. «Немного. Всегда приятно слышать похвальные слова. Даже когда речь шла об обстоятельствах, подобных вашим. Я этим занимался не из-за каких-то низменных побуждений, а из страсти к благородному познанию», — воскликнул Инцари с фанатичным огоньком в глазах. «Балард, мы как-то сразу почувствовали друг в друге родственную душу. Взгляды на науку и познание прямо-таки совпадали. И он, как я догадываюсь, сделал вам некое предложение». «Да, вот именно. Он сказал, что знает богатого магната, давно покровительствующего ученым занятиям, в частности, в моей области. Балард как-то устроился к нему на службу. Требовался помощник. И он предложил мне, надо полагать, за хорошие деньги. Одно другому не мешает», — прямо-таки огрызнулся Инсари. «Великий Радамонт владел тремя поместьями, но это ему не мешало делать эпохальные открытия. Деньги даже помогают в иных случаях. Нищий гений немногого добьется. Особенно там, где необходима хорошо оборудованная лаборатория, которую за медные гроши не купишь. Или вы не согласны?» «Ну, в принципе, согласен», — сказал Сварог. «И вы приехали к герцогу Латтери. Дальше я и сам могу рассказать. Лаборатория там была великолепная. Вы сами помогали ее обустраивать. А вот потом, когда в ваш сосудище бросали живых младенцев, вас такие эксперименты не насторожили?» «А почему они должны были меня насторожить? Балард заверил, что с ними ничего не случится, что они останутся живы. А эксперимент, хотя и затянется на полгода, даст поразительные результаты, и он оказался прав». Едва ли не крикнул Инсари с прозрачными и пустыми глазами фанатика. «Я со временем почти понял, что он делает. Справедливости ради далеко не все, на три четверти примерно. Но и этого было достаточно. Это большая честь — оказаться помощником такого ученого. Они... знаю», — сказал Сварог. «Когда их принесли, они были девочками. За эти полгода превратились в юных девушек. Вот только с мужскими причиндалами вместо тех, какими их снабдила природа. Я же говорю, результат был поразительным. Я еще не во всем разобрался, но Балард вдобавок ко всему смог ускорять время. За это время они выросли. Выросли, понимаете? Почти все время спали. Только в последнюю пару месяцев стали открывать глаза. Ненадолго, правда. Но они нас видели, смотрели осмысленно. И когда мы их оттуда достали, конечно, заранее отослав подмастерьев, им не полагалось такого знать. Обтерли, дали платье, заговорили. Это были вполне полноценные люди, не следа слабоумия, как Балард и предсказывал. Совершенно нормальные девушки, ну, если не считать того, что их от девушек отличало, и герцог забрал их к себе», — понятливо подхватил Сварог. «А для чего? Вы не интересовались?» «Ну, у него там вечно какие-то развлечения», — прямо-таки пренебрежительно махнул рукой Инсари. «Девочки, мальчики, какое мне в конце концов дело? Меня как-то не интересуют постельные развлечения человека, без колебаний выделяющего такие деньги на науку». «Науку?» — прищурился Сварог. «А вы нигде не читали и никогда не слышали, что такие создания именуются белины? И производят их на свет люди под названием черные алхимики». Вот сейчас мэтру особенно хотелось молчать. По исказившемуся лицу видно. Но он, конечно же, не смог. Прямо-таки с бесстрастностью робота продолжал. «Читал когда-то, слышал кое-что. Но какая великолепная биология! И не она одна. Речь там идет как минимум еще о двух науках. К тому же ускорение времени. Сдается мне, этого и в империи не умеют, не так ли? Еще один важный момент. Мы с Балардом не нарушили никаких снольдерских законов. Кодекс о черной магии и зловредном ведовстве карает только тех, именуемых черными алхимиками, кто, я дословно помню, изготовляет противоестественных монстров, предназначенных для причинения человеку смерти или калечений. Балард мне показывал кодекс, именно так и написано. Эти девушки около полутора лет в замке, но я не слышал, чтобы от них кому-то приключилась смерть или хотя бы калечение. Подумаешь, участвуют в забавах герцога. А я получил прямо-таки бесценное знание, и на этом не должно было кончиться. На воротах бы вздернул, — подумал Сварог. Какая великолепная биология, какая великолепная физика. Такие субъекты и в разных мирах одинаковы. «Потом вы провели еще один эксперимент», — сказал он, старательно отгоняя невольную брезгливость. И вот он-то интересует меня гораздо больше. Кто принес ребенка? Понятия не имею. Какая-то женщина. Плащ до пят, капюшон нахлобучен. У меня создалось впечатление, что она из благородных. По крайней мере, герцог с ней так держался, хотя с простым людом хамоват. Она сама опустила ребенка в сосуд. И потом появлялась 2-3 раза в месяц, осматривала растущую и уходила. Растущую? Это была девочка? Да, как и в прошлый раз. Вот только это за 5 месяцев нисколечко не изменилось. Все женское осталось при ней. 5 месяцев? Впился в него взглядом Сварог. Подмастерья показали единодушно, что она провела там 6. «Все правильно, 6». Инсари словно бы чуть смутился. «Понимаете, через 5 месяцев Балард закрыл и сосуд плотным сукном. Прикрепил его так, что ничего нельзя было разглядеть внутри. А подмастерьев за занавес не пускали с самого начала. Я делал все необходимое, заливал и засыпал реактивы, в нужный момент на нужное время подключал электричество и эти странные ящики. Балард так и не сказал, что там, обещал полностью посвятить во все позже. И доставали ее из сосуда ночью. Я не видел, кто и когда. Пришел утром, а занавес и сукно с сосуда сняты. Сосуд пустехонек. Прошло 2 недели, а я так ее и не видел во дворце, хотя тех 3 встречал часто. Мне не было доступа только в то крыло, где помещаются личные покои герцога. Они жили в другом, для особо доверенной прислуги. Ну, вы понимаете. Со стороны не узнать, кто они такие, девушки и девушки. Походка, фигура, голос, лицо. Но эту 4-ю я больше никогда не видел. А спрашивать не стоило. Балард меня с самого начала просветил, что любые вопросы могут оказаться чреватыми, вплоть до самого худшего. Но ничего удивительного. Эти провинциальные магнаты, та еще публика, лучше не рисковать. Сварог усмехнулся. «А вы не боялись, что вас по минование надобности отправят в те края, где нет ни денег, ни науки? В первые месяцы — да, — сказал Инсари. А потом как-то привык. Ни о чем таком не думал. Предстояла еще работа. А вот теперь врете, — сказал Сварог. Слышали, может, что я могу определять, когда мне врут? Ходили слухи. Значит, правда». «Ну, месяц назад, когда сосуд закрыли и от меня, снова появились такие мысли. Не знаю уж, почему ее от меня закрывали, но подозревать начал, что свидетелей герцог может и не оставить, кроме Балларда. Кто его знает? Он-то явно был очень доверенным. Да и все знания исходили от него. А я у него многому научился. Не знаю, как насчет той четвертой, а эту, Белину. Я сейчас мог бы сделать и сам, хотя нет, я так и не узнал, что было в тех ящиках. Это, безусловно, не источники электричества. Выглядели иначе, подключались по-другому. Балларт обещал, что при следующей работе он абсолютно во все посвятит, но кто его знает, как могло обернуться. Так что я недели две готовился и осматривался. Нам с Баллардом ведь разрешали гулять по парку, только за ворота не выпускали. Присмотрел конюшню. Верхом я ездить умею. Прикинул все. Риск, конечно, но если они в самом деле хотели убить всех четверых, а то и Балларда. Кто его знает, герцога, какие у него были планы? Может, он получил все, что хотел. Баллард ведь был нанятым вроде меня. Он как-то проговорился, что жил в замке всего две недели. С точки зрения закона он ничего дурного не совершил, но неизвестно, как может обернуться, если совсем недалеко король Сварог. И не просто король. Он покосился на Сварога определенно боязливо. А о чем еще Балларт проговаривался? Если подумать, ни о чем. Представления не имею, кто он такой, откуда. Один раз только крепенько перебрал, вот и слетело с языка. Вообще человек был страшно замкнутый. Все разговоры о еде, вине, извините, о девках. Ну и ученые разговоры насчет того, что в подвале. Ну, а о его самоубийстве что думаете? Представления не имею, что и думать. Так неожиданно все случилось. Не знаю, гадать не берусь. А о самоубийстве герцога? Что? Он тоже? Ничего не понимаю. В конце концов, по Снольдерским законам оба неподсудные, как и я, добавил он не без намека. Уж герцога-то хороший законник мог бы без труда выдернуть, разве что последовало бы старое королевское «закон уснул». «Могло и последовать», — подумал Сварог. «Но не обязательно оно». Герцог забавлялся не сам по себе. Он был связан с кем-то посторонним. И тот вербовщик, и загадочная женщина, лица которой никто не видел, и не менее загадочная четвертая, которую прятали даже от этого обормота. Зачем? И кто еще в игре? «Сколько на вид лет было этой четвертой, когда вы ее видели в последний раз?» — спросил он, чувствуя, что деловые вопросы у него иссякают. «Я так прикидываю, лет 12. Все, что надо, уже круглилось». «Так», — сказал Сварог, отчаянно пытаясь ухватить хоть какую-то ниточку. «А через месяц она должна была выглядеть на все 16?» «Может, и чуточку старше. Конечно, если судить по тем трем», — торопливо добавил Инсари. «Гадать не берусь». «Может быть, тут и зацепка?» — подумал Сварог. «За неимением пока других версий. Иногда 16-летняя на себя 12-летнюю не всегда и похожа. Может, эти предосторожности для того, чтобы Инсари не смог потом описать ее 16-летней? Ну, в конце концов, уж 12-летнюю-то он описать сумеет, если забрать его наверх и пустить в ход усовершенствованную аппаратуру, давшую отличный результат с Вердианой, а еще раньше с компанией Брашеро. Воспоминания Вердиана интересовали только врачей и кое в чем его самого. А вот когда взялись за Брашеро и его сообщников, удалось арестовать еще трех яйцеголовых из магистериума, помимо тех двух. И еще одно предположение из категории шальных. Быть может, герцог и мэтр Баллард покончили с собой, потому что тайна была слишком велика. И есть некто, кого они боялись пуще смерти, больше, чем ареста и всего последующего. Почти при таких же обстоятельствах пошел на самоубийство доктор Молитори. Совпадение или нет? В общем, образ 12-летний тоже неплохой улов. Компьютеры чуточку состарят лицо и откроют глаза, если Инсари видел ее только с закрытыми. Он молчал, и Инсари это явно напрягало. «Да, вот что», — сказал Сварог. «Вам случалось видеть эту четвертую с открытыми глазами?» «Конечно», — с некоторой даже радостью ответил Инсари. «Я же рассказывал, они все ненадолго просыпались, иногда подплывали вплотную к стеклу, глаза были осмысленные, вполне...» «Есть шансы», — подумал Сварог. «Только где же ее искать-то? Представления не имею, где она может быть, и зачем ее вообще впустили в наш мир, где поганых тайн и так хватает». «Ваше Величество!» — протянул Инсари прямо-таки умоляюще. «Догадываюсь», — прервал его Сварог. «Пощады, милости, снисхождения и всего такого прочего. Там посмотрим. Не вижу пока причин карать вас люто, так что не пугать карами не стоит, не давать надежду. Там видно будет. Сейчас отправитесь еще на один допрос». «Да не тряситесь вы, как овечий хвост. Это будет совершенно безболезненно. Вот после него у вас появятся смягчающие обстоятельства». Выглянул в коридор, где на расшатанных стульях смиренехонько сидели бок о бок Интагар с Брагертом. Брагерт, конечно же, не упустил случая затесаться туда, где происходило что-то в стиле плаща и кинжала. Его Сварог и поманил. «Отведите его в мой брагант. Я только запрошу замок. Прилетели ли эксперты? И приду». Брагерт ухмыльнулся. «Ну, ступайте, господин черный алхимик». «Я не...» «Ступайте, ступайте», — подтолкнул его Брагерт. «Всякий говорит, что он не он. Там разберемся». Они направились к выходу. Инсари форменным образом плелся. Неизвестность всегда страшит. Брагерт легонько придавал ему ускорение кулаком в поясницу. Прежде чем они скрылись из виду, Сварог, сделав Интагару знак подождать, вернулся в комнатку и достал портсигар. Включить не успел. Самоцвет на крышке запульсировал белым. Выслушав рапорт, Сварог присел на край стола, зло выдохнул сквозь зубы. «Дела». Эксперты еще не появились, а все остальные покинули подвал, потому что делать там больше было нечего. Оставили на всякий случай двухчасовых у входа, чисто по привычке, потому что обитатели замка сцапали всех до одного, и никакой угрозы ждать не приходилось. Часовые не пострадали. Только дверь распахнула словно бы порывом синего ветра, и оттуда на миг полыхнуло неяркое розовое сияние. Оба держались молодцом, уже через пару мгновений кинулись вниз по ступенькам и обнаружили там пустой подвал, засыпанный слоем мелкой розовой пыли, достигавшей щиколоток. Все словно бы испарилось в беззвучной вспышке. Оборудование, столы и подставки-треножники, аккумуляторы и загадочные ящики. Дежурный прерывающимся голосом твердил что-то про инструкции, указания и распоряжения. «Ждите экспертов», — рявкнул Сварог. «Пусть сделают, что могут. Кроме подвала ничего не пострадало?» «Ничего. Никто». «Выводите всех пленных. грузите в виманы и наверх», — распорядился он. «Всем распоряжается лорд Аркейн, мой заместитель. Конец связи». Он не видел необходимости мчаться туда самому. Что бы он там обнаружил, ускользнувшее от пытливого взора экспертов? Они вот-вот должны прибыть. И чем руководил бы? Со срочной эвакуацией справиться и без него. Будем избегать синдрома штурвала, насколько возможно. Дверь бесцеремонно рванули на себя. Брагерт, на себя не похожий, закричал с порога. «Командир! Там, на посадочной площадке!» Ни о чем не спрашивая, Сварог бросился за ним, прогрохотал по лестнице наверх, бросился к площадке, довольно большой, окруженной символической, по колено, оградкой с несколькими проходами. В четырех местах тусклым, гнилушечно-зеленым светом горели видимые только вблизи линии. Это обозначали себя невидимые браганты, чтобы кто-нибудь ненароком не налетел и не разбил нос. И у ближайшего прохода лежал ничком человек. Не стоило и спрашивать, кто это. Коли уж они ушли вдвоем, а Брагерт вернулся один, он ни за что бы не бросил подконвойного. Брагерт грязно выругался сквозь зубы. «Без лирики», — сказал Сварог. «Что случилось?» «Он шел впереди меня, на два шага, как подконвойному и полагается. Когда был возле самого прохода, ударила короткая синяя молния. Излучатель типа блик. Тут и гадать нечего. Прямо в лицо. И тут же один прямоугольник погас. Брагант взлетел. Остался невидимым, конечно. Я не мог стрелять. Куда? В кого? У меня не было ног-то, а простым глазом...» Сварог и сам знал, что невидимый брагант не увидит простым глазом Илар. Сцена из гангстерского фильма. Вот только и фильмы порой берут сюжеты из жизни. У Сварога больше не было свидетеля, из чьей памяти можно извлечь лицо загадочной четвертой. Не для того ли и затеяно? Другой мотив пока что в голову не лезет. Разумеется, это кто-то свой. Разрушение лаборатории еще можно списать на неизвестные до конца возможности черных алхимиков, но только свой, Лар, мог прилететь сюда на невидимом браганте и пустить в ход блик. Значит, есть некто и не только на Земле. Ну что же, мы выловили не всех, замешанных в те или иные заговоры. И где теперь его искать? Под облаками нет службы слежения, фиксировавшей бы передвижение Ларов, хотя канцлер недавно говорил, что ее следовало бы создать на всякий случай. Но все осталось на стадии разговоров. Мысли лихорадочно прыгали. Его ведь и не вычислить, по крайней мере, в короткие сроки. В штурме участвовали 400 с лишним человек, и еще 80 с чем-то о нем знали. Тех, кого заранее можно исключить, наберется с десяток. Канцлер, Марлок, Яна, еще несколько. Поди, найди тот ножичек. А главное, сюда, в медвежью берлогу, может вот так прилететь кто угодно. Часовых у посадочной площадки не было с самого начала. Четверо всегда дежурят в здании, но они выскочат, лишь получив сигнал тревоги от установленных на ограде датчиков. Другие датчики, следящие за небом, засекут лишь земной самолет, но не летательный аппарат Ларов. Человек, установивший здесь систему безопасности, вне всяких подозрений, еще и от того, что он о штурме не знал. Именно такую систему Сварог и одобрил. Кто мог предположить, что опасность с неба придет от своих? Что же это за персона такая, четвертая девка, что ради нее приняты такие меры предосторожности? Бессмысленно гадать, но одно сомнению не подлежит. В очередном заговоре, о котором пока что ничего не известно, замешан как минимум один Лар. Случалось и прежде, но всякий раз это как серпом